Глава 7, в которой мы на пару с доблестными правоохранителями ловим зловредного маньяка. Я дважды пытаюсь сотворить запрещенное заклятие и вдребезги разношу извращенческий притон. Нашли-то нашли, но вот Владимир уперся, словно остроухое ездовое животное, требуя, чтобы ему доказательства представили. Забавный человек, право слово. Хочешь доказательства? Да, пожалуйста. Их есть у меня, как говаривал наш полковый лекарь, немец по происхождению, когда кому-нибудь из господ офицеров срочно требовалось национальное лекарство с незамысловатой химической формулой C2H5OH, просторечие, именуемое спиртом. Вот только доказательство это было довольно сложно подшить к уголовному делу. Костяшка вертелась, как угорелая, истекая кровью из нарисованных на ней рун и периодически пытаясь взлететь, указывая на офисное здание. Элен и Алекс с любопытством наблюдали за поведением у этого образчика некромантского искусства, похоже, уже полностью смирившись с мыслью, что от меня можно ожидать всего, что угодно. А вот Владимир то и дело менял цвет лица. На хамелеона, что ли, тренировался? Так ведь у него ни хвоста, ни чешуи нет. Недоброкачественный хамелеон получится. Впрочем, может, я чересчур придивчив. Зелен он так, что любо-дорого посмотреть было. А хвост? Ну, хвост дело наживное. Если хорошенько попросит, то знаю одно заклинание подходящее. Ха! Наконец-то Владимир справился со своим желудком и перестал изображать светофор, так что можно было продолжить. Помните самокатящийся клубок из народных сказок? Решил я прочесть своим спутником небольшую лекцию по практической некромантии. Вижу, что помните. Между прочим, он основан на том же самом принципе. Просто нам особая точность не требуется, так что вытягивать и сушить жилы я счел нецелесообразно. Конечно, палец не в состоянии катиться куда прикажут, к тому же выбирая самую удобную и безопасную дорогу, зато указать на одного единственного типа, который убил бывшую владельцу этой костяшки, он вполне способен. А нам больше и не требуется, не так ли? Я улыбнулся, на этот раз не скрывая своих клыков. На лице готессы расплылась довольная усмешка. Алекс малость побледнел, а Владимир нервно сглотнул и отвернулся к окну. «Старлей, а кто у нас в всем здании обитать изволит?» Разочарованно поинтересовался я через несколько мгновений. Признаться, реакция на демонстрацию моей сущности я ожидал куда более активной. Обидно-с. Такой хороший повод для шутки пропал. Однако, с другой стороны, сдержанность Старлея и Владимира производила весьма достойное впечатление. «Инвестиционная компания развития. Совместное предприятие», – незамедлительно ответил Александр. «Это что еще за напасть? Ну, то есть частично местные бизнесмены владеют, а частично другие, ну, из Америки прибывшие. Вот и навестим купчишек», припомнив, как когда-то проиграл вист заезжему купцу-англичанину свое месячное жалование. Я обрадовался возможности припомнить свое тогдашнее расстройство его нынешним преемникам. «Да, злопамятный, но порода у меня такая». Бельские обид никогда не спускали, а если учесть, что я нынче в вампирском состоянии пребывать изволю, то сия черта характера у меня и вовсе возросла до неприличности. К тому же, признаться должен, люд купеческий я всегда недолюбливал. Их ведь даже на дуэль в случае чего вызвать нельзя, не дворянец, да и карты передергивать мастаки изрядные. Хотя, признать следует, жены и дочери среди сословий этого презренного встречались прихорошенькие. Ну да, к девицам красивым подход у офицеров гусарских всегда был весьма снисходительным. Ой, я опять отвлекся. А Алекс, между тем, уже об охране рассказывает. Тут внимание требуется. Ее много, и туда даже само нам прорваться очень сложно. Крыша у них такая, которая способна создать кучу неприятностей. Крыша? Какая такая крыша? Он что, сверху с боем прорваться планирует? Ну, я, допустим, ладно, могу дождаться ночи и левитировать неожиданно и сверху. Но ведь люди-то летать не умеют. Да и вряд ли маньяк этот до сумерек тут находиться будет. Хотя нет. Стоило мне задуматься над словами милиционера, как тут же на помощь пришло знание современного сленга, подчеркнутого выпитого бандита. А крыша, оказывается, означает всего лишь бандитскую шайку, которая защищает купцов за часть прибыли. Впрочем, от знания этого понимания фразы не прибавилось. Собственно, я совсем в растерянность спал. Неужели нынче бандиты настолько в силу вошли, что опасность не только для граждан или даже полицейских представляют, но и армии противостоять могут? Впрочем, неважно. Гусарам все равно не по зубам будет, особенно ежели этот гусар к вампирскому роду принадлежит. Я против Наполеона дрался, так что мне какие-то разбойники местные. Ха! Вас это так заботит? Я зло улыбнулся, вновь демонстрируя клыки. Что ж, придется заняться еще и кровельными работами. Ну, в смысле, сорвать крышу и запустить в свободное плавание по всем ветрам. Идемте, господа. Я намерен хорошо развлечься. Если кто-то не спрятался, то это исключительно их проблемы. Пусть покупают себе местечко за церковной оградой, ибо самоубийц на священной земле хоронить нельзя. Работник прокуратуры с переднего сиденья пробормотал что-то маловразумительное относительно санкций на обыск и недопустимости превышения закона, чем преизрядно меня насмешил. Уважаемый, я уже около 150 лет существую без всяких санкций, и подозрение имею, что еще лет 200 они мне также и не понадобятся. 150 лет? Владимир недоуменно взглянул на меня, а затем перевел растерянный взгляд на мою готессу. «Представьте себе!» – та довольно улыбнулась. «Граф, конечно, большой любитель пошутить, однако же до откровений лжи никогда не опускается. Кстати, граф – его настоящий титул». Владимир растерянно примолк, а Алекс лишь озадаченно покрутил головой, искоса посматривая в мою сторону, как бы стараясь на взгляд определить приметы моего истинного возраста. Кажется, он уже ничему не удивлялся. «Как бы там ни было, а лично я и думаю маньяка добывать», – прекратил я дискуссию. «Желающие могут присоединиться, но они желающие пусть остаются в машине и ждут. Хоть санкции, хоть дождичка в четверг». С этими словами я неторопливо выбрался из салона автомобиля и пошел в сторону входа. Однако остаться никто не решился, и даже любитель санкций, законности и прочей бюрократии плелся следом, ворча в полголоса нечто нелицеприятное в адрес тех, кто не ставит формальные законные процедуры ровным образом ни во что. Ха! Интересно, что было бы, поведись ему пообщаться с кем-либо из вампиров постарше меня, ну, с той же мадам Сангрини, к примеру, которая подавляющее большинство людей и вовсе за двуногий скот числила. Я на этом фоне вовсе сущий ангел. Даром, что крылья черные и перепончатые. Впрочем, мне до его брюзжания дела нет никакого, так что можно, может, пусть себе ворчит, коли хочет. Главное, чтобы маньяка ловить не мешал. Впрочем, думаю, не будет он мешаться. Вместе на жертв смотрели. А вот мне надо было прояснить некоторые нюансы относительно находящегося внутри здания Люда. «Что за компания такая?» – как бы, между прочим, обратился я к Алексу. «Ну, компашка известная. Там много всяких развелось. Туда лес, нефть, цветные металлы, сталь. Оттуда поставки ассортимента для секс-шопов, предметы женской гигиены, элитную туалетную бумагу, ну и всякие там лабуду для продажи в телемагазинах. Имеют право на банковскую и кредитную деятельность». Активно занимаются благотворительностью, содержит детский дом для детей даунов и медицинский приют для социально потомких жертв алкогольной зависимости. Поддерживают тесные контакты с Фондом развития Ассоциации геев и лесбиянок и являются крупным держателем акций независимой газеты «Демократическая Россия». Руководство почти целиком американское. Охрана – обычные наемники из частных охранных агентств. Они кого угодно охранять будут, ну, если им деньги хорошо платят. Да... Признаться, я даже несколько опешил от столь подробной характеристики. Судя по неприязненному тону лейтенанта и столь информативной справке, фирма эта была ему весьма неплохо знакома. Впрочем, знакомство это приятным назвать было нельзя. А откуда данные? Да было у нас одно дело о поставках наркотиков. Так эта фирма и всплыла. Да только как едва она появилась, так дело на глазах рассыпаться стало. Свидетели все исчезли, фигуранты немедленно от показаний стали отказываться. Самое главное, такой вовсе от сердечной недостаточности скончался, хотя на вид и был здоровущим медведем. Сверху давить начали. В общем, не получилось их достать. На этот раз откликнулся Владимир. Мы им с Алексом вместе занимались. Тогда-то его за излишнее усердие из капитанов и разжаловали. Ну что ж... Я улыбнулся. «Кажется, я уже говорил, что весьма мало интересуюсь формальным судопроизводством. Знаете, когда я родился, было довольно модно лечить многие заболевания при помощи кровопускания. Как мне кажется, подобная практика нынче совершенно незаслуженно забыта. Особенно это касается заболеваний общества, к коим, похоже, относится сия контора. Так что... Но пиявок я им не гарантирую, не та уже у меня специализация. Но вот чума на их голову упадет обязательно. И в самое ближайшее время». «А чем я здесь при чем?» – недоуменно вопросил Владимир. «Увидишь!» – догадавшаяся о моих мыслях Элен зловеще усмехнулась и с хищным предвкушением посмотрела на здание конторы, к которой мы неторопливо приближались. «Я, конечно, при чем? Но я не кирпич, чтобы каждому на голову падать!» – возмутился бесенок. «Да и к тому же я не тяжелый, а легкий. Толку-то с того, что упаду на голову? Вот если уронить, что пожелаете?» «Да на здоровье!» – мысленно ответил я. «Как только начнется кавардак, так роняй, что хочешь, откуда хочешь и кому хочешь. Ну, кроме нас, конечно». Личико бесенка при этих словах приобрело настолько мечтательное выражение, что я даже несколько забеспокоился. От отсутствия фантазии сия мелкая, но чрезвычайно вредная, как и положенная бесам, личность отнюдь не страдала. Мало ли что он там придумает. Ну, впрочем, это не моя проблема. Двери сами отъехали в сторону, едва мы к ним приблизились. Да уж, техника на грани реальности, тут не поспоришь. Но стоило нам зайти внутрь, как стало ясно, что любой посторонний человек тут объект пристального и далеко не всегда доброжелательного внимания. «Рады приветствовать вас от имени торговой инвестиционной компании «Развитие». Привычно с дежурной улыбкой на лице затараторила сидевшая за столом высокая блондинка с умело подкрашенным лицом и шикарными формами. Пристально оглядев нашу компанию, и особенно нас, Элен, я буквально увидел, как в ее глазах мелькнули нули, подсчитывая стоимость наших туалетов. Она уже куда благосклоннее обратилась именно ко мне. Если вы хотите взять кредит на развитие своего бизнеса, то вам следует обратиться». Перебивать, конечно, весьма невежливо. Особенно, когда к тебе обращается дама, однако мне не хотелось затягивать визит. «Благодарю вас, однако я не интересуюсь кредитами. Берешь чужие на время, отдаешь свои навсегда». Прервал я ее речь. «Тогда у нас есть множество других предложений в области инвестиционных проектов. Чем мы можем быть вам полезны?» Девушка продолжала говорить, ну а между тем аккуратненько так подтягивалась охрана. «Понимаю, мы не самая обычная группа лиц для здешних мест. У Алекса на физиономии написана причастность в милиции или к охране. Это, впрочем, относительно нормально. Владимир еще может сойти за представителя чиновничества, чему мало способствует выражению лица. Но вот мы с Элен, ну, никак не классифицируемся. Моя спутница в своем откровенном наряде чисто теоретически могла быть принята за секретаршу или просто таскаемую с собой всюду пассию, но оставалась еще и моя персона. Но посудите сами. Высокий, хмурый тип, неопределенно размытого возраста, в длинном белом плаще, белых же брюках и рубашке цвета артериальной крови. На губах усмешка, мало свойственная представителям торгово-финансовой братьи, да и в глазах понимающий человек способен разглядеть отблески боев, в которых мне за свою жизнь довелось участвовать. Отвечающим за безопасность найдется о чем заботиться, тут все логично и понятно. Маскировать свои намерения? Увольте. Не имеет ни малейшего смысла. Нас интересует один человек из находящихся сейчас в вашем здании, сказала чистую правду. Мы пройдем, заберем его, а потом уйдем. Тихо, спокойно и никаких претензий. Как вам такой вариант? Корочки покажите, гражданин начальник, недобро улыбнулся один из охранников. Или бумажку с автографом прокурора. Нормальная реакция. Вполне естественное. В принципе, можно было и показать. Простейший морок, ничего сложного. Небольшое усилие, и на пустом листке пищи и бумаги он смог бы увидеть хоть так желаемый автограф прокурора, хоть печать синода, да хоть личную роспись самого Господа Бога или отец копыта дьявола. Ничего сложного. Вот только мирное разрешение проблемы и мои планы как-то не вписывались. Никогда не избегал возможности хорошенько подраться, да и чуму подкормить требуется, так что, впрочем, стоит дать им небольшой шанс. Благо, полученное из крови одного покойничка знание позволяет вполне спокойно вести беседу с применением свойственных тому оборотов. К тому же, просто интересно попробовать свои возможности в использовании сленга, столь отличного от привычного мне стиля речи. «Да у тебя, браток, не только крыша уехала, еще и фундамент выкопался и убежал в края неведомые. Печальное заблуждение моей принадлежности к органам рекомендую выбросить далеко и больше о них не вспоминать. Повторяю еще раз. Мне нужен один из тех, кто находится в этом здании. Причем разговаривать с ним буду не о погоде, а о более серьезных делах». «Кажется, не получилось. Но не могу я использовать те обороты, что мне сознание бандита выпитого подсказывает. Все привычки мои, воспитание. Ну, как есть против того протестуют. Ну, да ладно. Не стоит он того, что я ради этого свой характер ломал. Надеюсь, и охранник и так сообразит, что я имею в виду». «Без бумажки ты какашка», — с улыбкой процитировал первую часть известной еще в мое время пословицы охранник, и уже на полном серьезе добавил, опустив руку на небольшую дубинку пояса. «Прошу немедленно покинуть здание компании». «Так я и знал. По-хорошему не получится». «Ну что ж, нельзя сказать, что меня это расстроило». «Чума!» «Да, хозяин». Довольно ухмыляющийся бесенок материализовался возле самого носа охранника, заставив его непроизвольно отшатнуться. В результате, потеряв равновесие, он грохнулся на катку с крупным фикусом. «Ого-го! Похоже, этот охранник большой спец по русскому мату. Ну, кое-какие выражения даже стоит запомнить». Удивленно расширившиеся глаза Владимира, Алекса, трех охранников, подошедших вместе с упавшим, и блондинки-регистраторши, буквально прикипели к обрадованному таким вниманием бесенку. «Будь любезен, растолкуй этому созданию», я брезгливо пошевелил ногой так и продолжавшего сидеть в кадушке с землей, павшего в ступор охранника, окончательно вытеснившего несчастный фикус с его законного места обитания, «как к нам следует обращаться». «Но хозяин», — протестующий возопил бесенок, «вы же обещали позволить мне уронить на кого-нибудь что-нибудь тяжелое, а не читать лекцию по этикету. Я уже кирпич подходящий по дороге приглядел». «Да кто тебе мешает?» – пожал я плечами. «Совмещай». Радостно взвизгнув, чума метнулся к выходу и оставив в не успевших раздвинуться дверях небольшую оплавленную дырочку, буквально через секунду возвратился, волоча в руках кирпич из обожженной глины, раза в 4 превышающий его собственные размеры. «К его светлости следует обращаться. Его светлость!» – начал он с натугой, взлетая повыше и тщательно прицеливаясь в макушку ближайшего охранника. «Думаю, что этот урок этикета охрана будет вспоминать еще долго. Потом, когда из больницы выйдет. Сотрясение мозгов – штука неприятная и весьма, по себе знаю. Однако ж крепость голов у современных дуболомов весьма впечатляющая. Не выдержавший процедуры обучения кирпич сломался на второй минуте, после чего урок пришлось прекратить. Тем более к тому моменту ученики вряд ли могли что-то еще понимать из читаемой им лекции». Так мы и покинули фойе, оставив за собой 3 бессознательных тела на ковре, одно в катке из-под фикуса и уснувшую за своим столом девушку. Ну не мог же я позволить бить тяжелым кирпичом такую очаровательную головку. Это не по-гусарски, господа. Довольный чума буквально вился вокруг нас, трепеща своими недоразвитыми крылышками, и все порывался метнуть кого-нибудь еще кирпичом. «Покрепче бы надо. И вообще, я там такой симпатичный шлакоблок видел. Пусти, хозяин, я махом разберусь». Остановив порыв серьезно заинтересовавшейся возможности нетрадиционного использования стройматериалов беса, я, достав из кармана путеводную деталь организма жертвы, постарался точнее определить положение маньяка. Черт, слишком много здесь народа, никак не входит отсеять ненужное сразу и надежно. Что ж, придется искать. «И где он?» – опасливо поглядывая на чуму, поинтересовался Алекс. «Рядом, старлей, рядом. Где-то на верхних этажах. Но обычно там кабинеты руководства. Неужто он и впрямь из высокопоставленных?» Эта мысль, похоже, весьма нервировала Алекса. «Какая мне разница?» – безразлично пожал я плечами. «Тебе-то да», – удрученно ответил милиционер. «А вот нам палки в колеса будут ставить по полной программе. Довести до суда кого-нибудь из этих?» «Новых, даже если он еще и, не дай бог, иностранец?» «Суд?» – я искренне изумился. До сих пор Алекс казался мне вполне адекватным человеком. Но откуда-то у него могла взяться такая глупая мысль, что я могу доверить наказание этого ублюдку суду? Да тем более нынешнему, с запретом на смертную казнь. Да этому маньяку одной смерти мало будет. Чтобы он за все свои делишки расплатился, а он мне о каком-то суде говорит. По всей видимости, мои мысли столь явственно отразились на моем лице, что Владимир и Алекс в голос начали убеждать меня, что до суда маньяк все же должен дожить. Надо сказать, что несмотря на довольно убедительную аргументацию, я был отнюдь не склонен выполнять их просьбы. Но неожиданно свой голос к работникам правоохранения присоединила Готесса. «Граф», слегка растягивая гласные, заговорила она, «ну подумай сам, ты совершенно не предусматриваешь воспитательного момента». «Как-то не предусматриваю», — возмутился я. «Да он у меня такой смертью умрет, что потом еще 3 поколения с ужасом вспоминать его муки будут. А у любого, кто только подумает о том, чтобы повторить эти подвиги, будут рефлекторное недержание мочи приключаться. Я не я буду, если после его смерти все нынешние маньяки не прекратят свои проделки и не забьются в самые глубокие норки, дрожа от страха и мечтая о том, чтобы их миновала чаша сия. Он у меня перед смертью не одну неделю вопить будет, и ад для него мечтой всей жизни окажется». «Вот-вот, я об этом тоже», – неожиданно поддержала меня Готесса. «Умрет он страшно. Я в твоих талантах не сомневаюсь, да только что в том толку?» О том, как люди вообще узнают, за что он наказан, ты подумал? Ведь на первый взгляд получится, что ты просто жестоко и беспричинно убил почтенного человека. Пока даже мы не знаем, кто есть маньяк. Так что после этой казни людям в голову не придет, что это наказание, а не просто жестокая и бесцельная расправа. Да, я призадумался. Действительно, ведь мне эта мысль в голову-то и не приходила. Ну и что ты предлагаешь? Все просто. Отдай его нашим друзьям. Она кивнула в сторону Владимира с Александром. В живом и относительно целом состоянии. Пусть доведут его до суда, а там осудят. Огласят доказательства вины. Уверена, что процесс будет громким и наверняка будет освещаться в прессе. Ну а после этого ты и устроишь для него разом и Варфоломеевскую ночь, и утро стрелецкой казни. Что-то мне подсказывает, что особых проблем проникновения в тюрьму для тебя не составит. Да, не составит, конечно. Я призадумался, отметив, с каким уважением стали смотреть на готессу Александр с Владимиром. А ведь и впрямь умная девочка. Что ж, я пожал плечами. Видимо, ты права. Придется отложить окончательную расправу. Ну, по крайней мере, до суда. На этих словах Владимир облегченно выдохнул. Однако для начала маньяка поймать следует, добавил я, и чтобы мои спутники окончательно не расслабились. Ведя такую беседу, мы поднимались по неширокой лестнице. Правда, вначале Елена хотела поехать на лифте, однако наши спутники в голос запротестовали против такого предложения, утверждая, что лифт легко заблокировать, и останемся мы там, как птицы в маленькой клетке. Ну что ж, они профессионалы, им виднее. Второй этаж, третий, восьмой. Тут кость мертвой жертвы задергалась вовсе уж энергично, и, казалось, хотелось сама устремиться вперед. Вот мы и пришли. Здесь наш маньяк. Видите, как амулет дергается? Я выставил косточку на всеобщее обозрение. Так что мы медлим. Элен, казалось, пританцовывала от нетерпения. Подожди, Машери, тут вроде бы мсье Вальдемар желает что-то сказать, не так ли? Я обратил внимание на мрачную физиономию прокурорского работника. Желаю. Судя по табличке и сердитым взглядом вон того охранника перед дверью, на которого вы почему-то дружно не обратили внимания, на этом этаже находится кабинет высокого начальства. Допускаю, что вам все это глубоко фиолетово, о чем говорит выражение вашего лица. Однако, если мы вломимся сюда без постановления прокурора, ордена на арест, да о чем я говорю, вообще без каких-либо бумаг, то ни о каком суде над маньяком вообще речи идти не будет. Адвокаты прицепятся к нарушению процедуры, вот и все. Хоть завали потом суд доказательствами. Даже если мы им прямо покажем, как он жертву разделывает, все равно выпустить придется. Нарушение процедуры. Ну что ж. Против ожидания Владимира его пассаж меня ничуть не расстроил. Каюсь, никогда не любил связываться с бумагами и чиновничьей волокиты. Значит, возвращаемся к плану один. Я просто прикончу эту сволочь, но потом уже вы найдете доказательства его вины. Если надо, могу поднять его в виде зомби. Он вас сам и признательное письмо подпишет, и куда трупы стаскивал, поведает. Владимир, казалось, ошалел от такого предложения, а Алекс лишь хмыкнул и покосился в мою сторону с заинтересованным блеском в глазах. Что же касается охранника, я посмотрел на свое плечо, но там, к моему удивлению, знакомого любителя конечных ванн не обнаружилось. «Чума!» — позвала тихонько. Нет ответа. «Чума!» На этот раз я не стеснялся, вложив в этот зов некоторую долю магической силы. Охранник начал приставать со своего места, видимо, намереваясь указать мне на недопустимость такого поведения. Да так и остался в полуприсяде с расширяющимися от изумления глазами. «Я здесь хозяин!» Вверх по лестнице рывками поднимался огромный шлакоблок. Поднимался, разумеется, не просто так, а транспортируемый пыхтящим от натуги бесенком, пребывающим в невидимом состоянии. Без подпитки моей магической энергии силу чумы едва-едва хватало, чтобы оттащить столь превышающий его размерами объект, но он старался изо всех сил, отчаянно трепеща недоразвитыми крылышками. «Вот, принес! Это точно не сломается!» При этих словах беса шлакоблок вконец преодолел лестницу, взлетел под потолок над самой головой охранника и рухнул вниз. Удар я немного успел смягчить, лишь в самый последний момент. Смысла убивать честного служака, всего лишь исполняющего свой долг, я не видел. А падение такого кирпича вряд ли бы выдержала даже самая дубовая голова. Бессознательный охранник вновь опустился на свой пол. «А я так старался, хозяин!» – печально произнес чума, вновь примериваясь к шлакоблогу. «Отставить падение тяжестей!» – приказал я ему и обернулся к молча наблюдающему эту сценку соратникам. «Как видите, охрана дает добро». Я кивком показал на замершее на столе тело. «Прошу». Я сделал приглашающий жест, распахивая межэтажные двери, за которыми виднелся длинный коридор. «Послушайте!» — Владимир слегка заикался, но голос, тем не менее, звучал вполне твердо. «Кто это?» — он кивком указал на моего маленького помощника. «Что это за гипноз такой, что может таскать кирпичи и шлакоблоки, а потом бросать их на голову людей? Вообще, вы кто?» «О, дошло, наконец!» Я улыбнулся, в очередной раз обнажая клыки, но, как и в прошлые разы, Владимир не обратил внимания на это ровным счетом никакого внимания, лишь поморщился, пробормотав что-то о достижениях современной стоматологии. «Разумеется, никакой это не гипноз. Позвольте вам представить моего фамильяра, помощника. Чума, бес обыкновенный, род кладбищенский. Характер имеет склочный, легко воспламеняющийся, склонен к злым шуткам за чужой счет, да и вообще все представители его рода, так что рекомендую быть поосторожнее. На язык остер, как в прямом, тут Чума и прям вываливает свой длинный остроконечный язык, так и в переносном смысле». «Хозяин, да я скажу», — мешался сам бесенок. «Надоел он уже, уж горькой редьки меня гипнозом обзывать. Сам ты галлюцинация некачественная», — обратился он, не дожидаясь моего позволения, к Владимиру. «А если еще будешь обзываться, я на тебя тоже что-нибудь тяжелое уроню», — пообещал он работнику прокуратуры, приземляясь на мое плечо и бросая мечтательные взгляды на вожделенный шлакоблок. «И вообще, надоело в невидимом спектре сидеть. Хозяин, ну позволь хоть пока проявленным остаться», — заныл мне на ухо. «Граф, а может он пока превратится во что-нибудь привычное для простых людей?» Критически посмотрев на Чуму, предложила Готесса. «Ты вроде говорил, что его тело не тело, а вовсе так, что-то непостоянное и переменчивое. А ведь вариант. Бесы при нужде вполне могут на некоторое время превращаться во что-то другое. Хотя не очень любят подобные процедуры». «Нет, физических неудобств этим никак не доставляет. Просто каждый бес считает свое тело настолько прекрасным, что сама идея его изменения, пусть временным, вызывает у них острый приступ отвращения. Однако ж, если Чуме так хочется сохранить видимость, ну не к лесу мне как-то столь явно сообщать каждому встречному и поперечному о своей принадлежности к мистическим кругам, таская на левом плече вполне проявленного беса. Однако же и в невидимости его постоянно держать тоже решение не из лучших. Так что пусть превращается. Осталось решить во что. Итак, кого его лучше трансформироваться? Этот мелкий, черный, вредный образчик своего племени. Ну, конечно. Давай, превращайся-ка ты в ворона и устраивайся у меня на плече. А я каркать не умею. Ну, значит, будешь просто громко и противно орать. Да и вообще, как только начнется, вернешься в исходное естественное обличье. Бес окутался туманной дымкой, и вот уже не бес, а полноценный ворон устраивается у меня на плече, ворча что-то совсем уж похабное. Внезапно птица издала и вообще уж неприличный звук, и резко уменьшилась в размерах. Ворон? Кажется, я переоценил возможности беса к наращиванию массы. Теперь же даже не ворона, а так крупный грач, не более того. Впрочем, так, пожалуй, даже лучше будет. Уж больно крупные птицы и эти вороны, как оказалось, тягают на своем плече столь крупную тварь, ну, удовольствие весьма ниже среднего. Однако я прислушался к изрыгаемым грачом проклятиям. Похоже, невозможность принять подходящий и прославленный облик весьма задела моего фамильяра. Да уж, Чума в таком настроении особенно опасен для тех, кто попадется на пути, и о ком я его персонально не предупрежу, не трогать. Ну и ладно. В конце концов, мы к маньяку идем, а не в детский садик. Вот придем, и пускай отрывается. Мешать не буду. Ладно, двинулись, скомандовал я, убедившись, что все перетрубации завершены. Тут он, маньячная душонка. В коридоре было пусто, практически ни души. Вымерли тут, что ли, подобно древним ящерам, или просто попрятались за дверями? Странно. Меня тут еще не было, так что вымирать им вроде рановато было. Ну, значит, второй вариант. Тут и гадать не нужно. Мой костяной путеводитель четко указывал направление и явственно сигнализировал о том, что мы находимся совсем рядом. Ага. Дверь, причем не в маленькую комнату, а весьма обширный зал, в коем сейчас находится большое количество людей, и среди них любитель убивать детей особо извращенным образом. Ну а перед дверью опять располагаются двое охранников, и они, судя по внешнему виду, преисполнены желанием никого не пропускать. Да что это такое? Ну поразвили тут охраны. Честным вампирам пройти не дают. Придется уменьшать поголовье. Я почувствовал, что начинаю злиться. Впрочем, разговор решил начать в подчеркнуто мирном тоне. Эй, служивые, что там у нас за дверью тается? Что такое есть тается? С четко выраженным иностранным акцентом заявил один из них. «Заседание совета директоров за эти до есть. А вы кто есть? Почему вы с гвёрд?» Он кинул на мое плечо, где неторопливо топтался Чума, ожидающий, когда его позволю ему поразвлечься. «В компании развития в Hot Animals нельзя!» строго добавил второй охранник. «Вы покинуть офис!» Он положил руку на пояс недалеко от кобуры пистолета. «Вот так ситуация», — усмехнулась Лен. «Нет, граф, да ты только посмотри на это безобразие. Теперь они еще и охрану из-за кордона выписывают. Насколько я понимаю, такое вообще ни в какие ворота не лезет». «Так, прокурор?» «Так», — подтвердил тот, оживляясь. Почувствовал родимый твердую опору под ногами в виде родных ему душу законов, уставов, параграфов и прочей бюрократической тягомотины. Статья 14 «Закон об оружии. Гражданам иностранного государства на территории РФ запрещен ввоз, покупка, хранение и ношение боевого и гражданского оружия. Ввоз, покупка, хранение и ношение охотничьего и спортивного оружия разрешен только при наличии лицензии, выданной юридическим лицом, занимающимся соответствующим видом деятельности или для участия в спортивных соревнованиях. Переноска разрешенного оружия в пределы городских поселений иностранным гражданам дозволено только в специальных чехлах, опечатанных работниками правоохранительных органов и в разобранном состоянии». «Молодец, хвалю. Видишь, и от тебя польза может быть». «А пистоли эти у этих иностранных граждан явно боевые. Вы ж поверьте бывалому гусару. Так как? Арестовывать будешь?» «Мы есть граждане Соединенных Штатов Америки», — возмутился внимательно прислушивавшийся к нашему разговору охранник. «Вы не есть право нас арестовывать без присутствия консула. Вы обязаны предъявить орден на арест». Судя по изрядно смутившемуся и замявшемуся Владимиру, доля истины в словах охранника имела. Что ж, законы есть законы. Вот только написано не людьми и для людей. Я же вампир, и посему чума. «Туточки я!» — грач на моем плече радостно встрепенулся. «Че прикажете, хозяин? Успокоить? Шлакоблок я тут неподалеку оставил. Мигом протащу. Говорил же, что понадобится. Только не надо опять глаз на афедрон натягивать. Больно процедура хлопотная». Разговаривающий грач даже сам по себе заметно поразил заморских стражей, а тут еще слова не слишком соответствовали дрессированной птичке. «Зачем так банально? Два раза повторять одно и то же. Я даже несколько расстроился из-за проявленного моим питомцем отсутствия фантазии. Как уцепился за одну идею, так и продолжает ее мусолить. Нет уж, я за творческий подход». О жалости я не задумывался и щадить охранников, несмотря на довольно вежливое поведение, не намеревался. Иностранец с оружием, нарушающий законы России, враг. Немало этаки в свое время не навидался, немало они крови русскому народу пустили. Эти же защищали кровавого ублюдка, что находится за прикрытой широкими стенами дверью, и жалости поэтому не заслуживал вдвойне. Сила земного притяжения — весьма странная вещь. Считается неизменной, но применений у нее множество, особенно если руководствоваться не только естественными, но и магическими науками. Чуток магии, тело падает не вниз, а вверх. Убери воздействие, и оно вновь подчинится исключительно природным законам. А если перевести это в постоянно периодический вариант? Правильно. Получаются превосходные прыгающие мячики в количестве 2 штук, то есть экземпляров. Вопят, то ли просят о чем-то, то ли просто ругаются. Слова-то вроде английские, да только акцент какой-то уж больно сильный. Да из-за громкости разобрать слов невозможно. Да и вообще. Приехал сюда, учи русский язык. Ну а коли не удосужился, то каждый сам себе полено. Вот пистолеты у них изъять пришлось, а то еще стрелять будут, народ беспокоить. К чему? Не слышно ничего, это понятно. Барьер я первым делом установил. Но вот шальные пули — совсем другое дело. Непричастные не должны беспокоиться. Ну а причастных я и сам обеспокоить в состоянии. Однако пора и сидящих внутрь навестить, а то как-то несправедливо выходит. Охрана уже получила от моих щедрот, а хозяева их вместе с маньяком пока еще лишены этой радости. Пинок в дверь. Закрыто. Совершенно машинально используют таранное заклинание, от которого дверь разлетается в щепки, пригодные разве что для растопки или использования в качестве зубочисток. «Граф, дверь скрывается, и стянуть ее на себя!» — укоризненно покачала головой готесса. «Ну почему же?» Я демонстративно кинул на оголенный дверной проем. «При желании и некотором усилии ее всегда можно открыть в любую сторону». «Да?» – удивилась готесса. «Ну а теперь ты посмотри, как реагируют на твои методы открытия те, кто находится за дверью. Если они еще и не стекли из кресел на пол, то только потому, что и этого побоялись». «И что, я должен теперь испытывать угрызение совести?» – поинтересовался я, глядя в лучащие с искренним весельем глаза Элен. «Какие угрызения? Какая совесть?» Тут же ворохнулся выседающий на моем плече комок перьев. «Пусть только попробуют укусить моего хозяина. Я сам его загрызу!» Чума широко распахнул клюв, на котором тут же выросли немалых размеров зубы. «Да успокойся ты!» Элен бесстрашно погладила взъерошенного грача-мутанта. не может грызть то, что давно спит в анабиозе. Граф-то сам из могилки вылез, а вот совесть там под землей и оставил. «Разумеется», — поддержал я шутку. «Вещь сия для вампира бесполезная. Абсолютно. Лишь только лишние хлопоты приносит». «Карррр!» — насмешливо каркнул чума, несмотря на несколько неподходящий внешний вид, старающийся добросовестно исполнять роль ворона. «Тоже мне актер погорелого театра. Как говорится, цирк уехал, а клоуны забыли. Или он сам убежал, не суть важно. Зато публика в зале, где проходило какое-то важное совещание, подобралась небольшая, но не вызывающая особых симпаний с первого взгляда. Нет, я понимаю, первое впечатление бывает обманчивым, но далеко не всегда. На лицах не было откровенной тупости, но больше всего они напоминали мне мерзкие физиономии ростовщиков, с коими как-то приходилось сталкиваться волей случая. Не мне, моим знакомым, но впечатление от того не стало менее отвратительными. Быть может, деньги плохо влияют на человека? Да нет, я ведь сам отнюдь не бедствовал, получив от отца весьма немалое наследство. Тогда же в чем дело? Скорее уж, не слишком приличные люди изо всех сил тянутся к деньгам, ставя их во главу угла и не интересуясь более ничем. И все же правила приличия требуют соблюдать. Именно так говорил Корнет Малахов, называя свое имя и звание только что убитому им английскому офицеру. Дело было в каком-то замухрышистом трактире, а поединок состоялся вроде бы из-за неподдельной симпатии со стороны смазливой девушки. Говорили ему, сначала представься, а уже потом на шпагу нанизывай. Так он поразит тяжелого похмелья, будучи, и все перепутал. Забавный был человек. Потом вроде в кадетский корпус подался фортификацию преподавать. «Извините, господа, отвлечься изволил на воспоминания о той давно минувшей, но все же дорогой мне жизни. Так я к чему? Маньяка можно и на кусочки порезать, и фарш мелкого помола перекрутить. Но представиться я все же обязан. До, а не после. Граф Бельский, извините за столь шумное появление, но ваша охрана оказалась настолько нелюбезной, что попыталась воспрепятствовать моему желанию пообщаться кое с кем из вас». Ответом было абсолютное молчание, нарушаемое лишь постукиванием зубов да громкой икоты одного из тузов местной финансовой колоды. Жалкое зрелище, надо признать. Примерно так я и выразился, на что моментально последовала жестокая оповедь со стороны Элен. Этих жалеть не стоит. Они не побрезгуют не то, чтобы последний рубль из кармана вытащить, так еще и у покойника изо рта золотую коронку изымут. А если тот вдруг оживет и пнет их по причинным местам, так они поднимут войны весь мир. «Нарушение прав человека!» Явно процитировала она кого-то мне неизвестного. «Да ну и к бесу! Похоже, у моей готессы имелось какие-то личные причины их недолюбливать». «Да-да, ко мне их!» – оживился чума, продолжающий выседать на моем плече, словно охотничий сокол. «Я уж им покажу! Не только где раки зимуют, но где они лето проводят!» «И где же?» – проявило вечное женское любопытство Элен. «А в котле с кипятком! У них там такой роскошный красный загар появляется!» Ну, прям слов, как дети, а? Особенно чума. Между тем, один из относительно отошедших от ступора попытался было протянуть лапку к мобильному телефону, но тот ускакал от него, словно взбесившаяся крыса, то есть быстро и списком. «Вы что себе позволяете?» Начал было разуваться сидящий во главе стола один из иноземных визитеров, полный темнокожий мужчина лет 40, чье лицо буквально сверкало, словно офицерский сапог, добротно начищенный ретивым денщиком до глянцевого блестящего состояния. «А этот-то араб что здесь делает? В этой дикой стране я чувствую себя некомфортно. Вас нужно цивилизовать и нести к вам демократические ценности». Между тем продолжал выходец из знойной Африки своей речи. «А вы сейчас изволите нести полную чушь», — ответил я невесть, что возомнившему себе существу на вполне грамотном английском. «И как же вы, неуважаемый сэр, намерены приобщать нас к своим ценностям? Сами-то давно с пальмы спустились». «Это есть неполиткорректность!» — буквально взвился тот со своего места. Похоже, и угадал. Иначе еще бы такая бурная реакция. «Я подать на вас в суд и осудить биг штраф. Вас посадить в тюрьма. Я искренний афроамериканец. Я жаловаться на вас и ваши варварские страны в Гаагский суд!» — предпочел тот продолжить на своем плохо выученном русском. «Я сейчас звонить в ваш мэрия, чтобы вас арестовать!» «Хозяин, да заткни ты пасть этой обезьяне!» встопорчил перья чума. «Или мне доверишь?» «Ну зачем же затыкать?» Я нехорошо улыбнулся, глядя на продолжавшего свои пустые разглагольствования арапа. «Кажется, гласность – одна из пропагандируемых ими демократических ценностей. Так что пускай разглагольствует, а то еще будет говорить, что мы тут иностранным гостям рты затыкаем. Ну, правда, с другой стороны, мы ведь не обязаны слушать все эти глупости». «Право слово, хуже ослиного рева». С этими словами я шагнул к продолжавшему заливать негру и, на секунду прикрыв его рот ладонью, произнес одно простенькое, но весьма эффектное заклинание. Когда я отошел, он вновь раскрыл свое ротовое отверстие, намереваясь обдать нас очередным фонтаном презрения. Однако вместо заготовленной тирады оттуда вырвался громкий и проникновенный ослиный рев. Озадаченно моргнув, афроамериканец попытался снова. «Однако...» Я и не подозревал, что человеческое горло способно на такие рулады. Думаю, что серые длинноухие упрямцы были бы рады пообщаться со столь красноречивым собратом. Теперь по-человечески он сможет говорить только, когда намерен сказать что-нибудь действительно мудрое. Во всех остальных случаях будет раздаваться ослиный рев, пояснил я сущность наложенного заклинания. Мне, если честно, просто интересно, сможет ли он сказать теперь хоть одно слово как человек. Судя по непрекращающемуся реву, ожидать подобного события в ближайшее время было бы крайне опрометчиво. «Граф, ты маньяка ловить будешь или нет? А то старлей с Владимиром уже дышит через рот от служебного рвения. Вот-вот слюна из рта капать начнет», — заметила Лен. «Буду, Машери, еще как буду. Сейчас в непосредственной близости от объекта мне и так было ясно, кто из сидящих в уютных креслах откормленных и холеных существ, являлся нашей добычей. Да я всегда предпочитаю красочные эффекты серому и будничному течению обстоятельств. Именно поэтому я подбросил уже бесполезную костяшку в воздух и тихо, но слышно для всех произнес «Ату его! Ату!». Костяной амулет с тихим шелестом рассыпался, образовав невесомое облачко пыли, которое полетело в сторону испуганно мигающего человечка, довольно субтильного телосложения, заметно жеманными манерами. Тот лишь тонко, почти по-женски взвигнул, когда окутавшая его дымка обернулась надежнейшими кандалами. «Свидетелей тут много, неприятностей могут быть», вздохнул Владимир, наконец-то начинающий привыкать к моей манере общения с окружающим миром. «Нарушение процедуры взятия под стражу», — со вздохом добавил Алекс. «Убрать?» — поинтересовался я, выпуская когти на левой руке и задумчиво рассматривая трансформированную конечность. Увидев подобное, совет директоров беспокойно заерзал в креслах, а кое-кто даже с отчаянной решимостью нырнул под стол. В воздухе повис неприятный запах. Ну, похоже, у кого-то не выдержал кишечник. «Да ты что!» — похоже, подобная перспектива изрядно напугала законопослушного Владимира. «С ума сошел! Я на такое пойти не могу! Так нельзя! Люди так не поступают!» Тут он кивнул взгляд на когти и изумленно примолк. «Ну, во-первых, я не человек», — начал я обстоятельное объяснение. «Во-вторых, как раз люди именно так и поступают. Что, вам не довелось слышать о том, что свидетели частенько не доживают до суда?» «Возможно, даже сталкиваться приходилось», — добавил я после небольшой паузы. «Впрочем, вы правы. Нет у меня настроения для массовых убийств». Из-под стола при этих словах донесся чей-то облегченный вздох. «Конечно, при острой нужде можно было бы их убрать. Но не элегантно, это да. И не сделали они такого за то, что нужно было их именно убивать». «Вот-вот», — поддержала меня Готесса. «Однако память о том, что не стоит в чужой стране считать себя хозяевами жизни, оставить бы стоило». Она вопросительно взглянула в мою сторону. «Согласен. Они кичатся своим авторитетом, хотя я так и не смог понять, в чем он заключается. Деньги? Смешно. Что-то другое? Ну и это надо днем с огнем искать. Обезьяны, запутавшиеся в парчевых одеяниях. Право слово. Что ж, быть посему», — завершила свою речь. Чума нехорошо захохотал. Элен загадочно улыбнулась. Алекс, также видевший мои экстравагантные развлечения, пусть всего даже один раз, предпочел на всякий случай отойти поближе к стеночке. Так, по-видимому, на всякий случай, чтобы не попасть под раздачу. Зря побеспокоился. Магия редко дает подобные сбои. Кажется, Владимир что-то изволил подшучивать насчет шаманства. Не спорю. Эта область оккультизма далеко не самая мощная, но вот некоторые приемы оттуда могут оказаться как нельзя более к месту, особенно те, что связаны с духами различного рода животных. Бубен, пляски вокруг костра, странные одежды – все это просто мишура, рассчитанная на легковерных простаков. Ах да, но еще и идеальный вариант для шарлатанов. На самом же деле, достаточно знания и умения на какой-нибудь миг стать ближе к сущности того изначального зверя, что есть в каждом разумном существе. Шаман-зверь, власть над зверем – вот те три звена неразрывной цепи их силы. Вроде просто, но в то же время это простота гениальности, до которой мало кто доходит своими силами. К счастью, у меня были хорошие учебники. Запрокидываю голову, и из горла вырывается нечто похожее на крик, рычание и визг одновременно. Понимаю, не к лицу мне такие звуки издавать, однако в шаманстве без этого никуда. Впрочем, обойтись тут можно, но времени не в пример больше потребуется, а так вполне сгодится. Сейчас мне требовалось всего ничего, подменить на время человеческое сознание суррогатом звериного. Какого именно зверя? Ну, тут сомнений быть не может, конечно же, обезьяньего. Благо, за столом штуки три их ближайших африканских сородичей имелось рядом, помимо ослоголосого председателя. Его я из зоны воздействия заклинаний исключил, дабы не нарушать природную гармонию. Обезьяна со слиным голосом? Это нонсенс. Да и шанса заговорить по-человечески его лишать нечестно будет. Также от участи обезьяни я освободил объект нашего пристального внимания, то есть непосредственно маньяка, но остальные пусть попрыгают, поухают, постучат себе грудь кулаками. Пальм здесь нет, так может на люстрах спелые бананы отыскать получится. И ищут, по крайней мере, весьма старательно. Что это с ними? Озадачливо сказал работник прокуратуры, наблюдая за странным поведением финансовых воротил. Да ничего особенного. Просто им взбрело в голову приобщиться к теории дедушки Дарвина. Вернуться, так сказать, к истокам. Не понял. Да просто они решили почувствовать себя обезьянами. Захихикал Чума, трансформируясь в привычный облик. Хозяин им в этом помог. Немного. Была бы сильная воля, ничего бы не вышло. Тут бесенок прав. Невозможно заставить быть животным того, у кого нет к этому склонности. Граф, а разгони этот свор бандерлогов, поморщилась Лен. А то они сейчас покажут жизнь в джунглях со всеми последствиями. Даже так? Несомненно. Вон, смотри, один уже начал от одежки избавляться. Понятно, мешают штаны мартышки. Ему без них комфортнее. А мне нудизма не надо. Да и мне не потребуется. Моментально согласился я. Я же не извращенец, чтобы на голых мужиков пялиться. А ну, брысь. Легкая плюха по псевдообезьяньему сознанию, ощущение паники, и вот уже визжащее и передвигающее на всех четырех конечностях стадо мартышек-переростков благополучно покинуло зал, оставив нам спокойно и без помех разбираться с единственным оставшимся аборигеном здешних мест. Однозначно стоит завтра купить местную прессу, особенно бульварную ее разновидность. Вряд ли она пропустит подобную прелесть. И что самое изумительное, на сей раз это будет не ложь, а чистейшая правда. Вот только в нее вряд ли кто поверит. И это самое забавное. Ну вот, лишних зрителей убрали, теперь и по душам поговорить можно. По душам, мразь, это значит, что я сейчас по твоей маньяческой душонке в подкованных сапогах пройдусь. Выну, встряхну острым ножичком на полоски распущу. Узелков навяжу, да назад засуну. И так несколько раз. Ты у меня о смерти мечтать будешь, как о недостижимом и прекрасном мгновении, заявил я, готовя наиболее пакостные заклинания из своего арсенала. Бессмертная боль – наиболее жестокая и злая разработка некромантов из тех, что черпает силу в людских боли и муках, погрузившие их во тьму настолько, что сами понятия жалость и сострадание давно утратили для них какое-то значение. Вот уж не думал я, когда, морщись от отвращения, читал небольшой томик в обложке из человеческой кожи, что подобную мерзость буду когда-либо использовать на практике. Однако, видишь, пригодилось. Мерзость к мерзости, так сказать. Я, не я, что? Невнятно, непонятно и совершенно бесполезно. Морд соответствует, амулет мой на тебя показал. И вообще, каждый сам себе доставляет себе неприятности, порой и жизнью несовместимые. Убивать подростков, почти детей, к тому же тебе точно не стоило насиловать их. Вовсе уж лишнее. Сам понимаешь. Мне честь дворянина, офицера иного не позволит, кроме как превратить остаток твоей жизни даже не в ад, а в нечто на порядок страшнее, мучительнее. Не я! Совершенно уж бабьим голосом завершало нечто отдаленно напоминающее человека. Да ну! Все подобные типы изволяют отбрехиваться. Дескать, не я, мне тут совершенно рядом не было, случайно мимо проходил. При исполненной злости, брезгливости и отвращении я даже совершенно забыл об имеющемся было намерение оставить его в живых до суда. Моим соратникам из правоохранительных органов, похоже, передалось то же самое чувство. По крайней мере, никто из них не изъявил протеста против моих действий. Старлей смотрел на сию жалкую попытку со снисходительным любопытством. Да и выражение лица Владимира не свидетельствовало о доверии к словам этого явного полупедеристического или вовсе не полусознания. А вот Алена что-то слишком уж внимательно присматривалась. «Граф, кажется, тут что-то не совсем то. Богенький он для маньяка». «Нет, они разные бывают. Но это существо и насильник, ну, сомнительно». «Ладно, сейчас ему мозги залезу, да посмотрю, что там находится». Я неохотно отложил подготовку заклинания. Обрекать человека на такое, не имея абсолютной уверенности, в его вине было нельзя. «Нет уж, давай-ка я сам что-нибудь попробую». «Нет уж, давай-ка я сама кое-что попробую». Глаза девушки горели азартом. «Интересно, однако. Что же моя спутница придумала? Судя по веселому огню в глазах, нечто уж совсем оригинальное. Любопытственно. Магия она не владеет, так что следует ожидать что-то совсем обычного, о чем я и подумать не мог. Что ж, всегда буду рад понаблюдать за интересной каверзой». Елена несколько секунд привела свои и так весьма соблазнительные одежды и вовсе уж вызывающее состояние, и, покачивая бедрами, двинулась к претенденту на вакантный пост маньяка. Приблизившись к нему, она обняла его за шею и наклонила голову, словно собираясь подарить ему страстный поцелуй. «Эй, это как? Она что, соблазнять его решила? В экстренном режиме? Зачем?» Незаданный вопрос отпал чуть ли не раньше, чем возник. Садомитское отродье истерически завопило. «Уберите от меня, уберите, не хочу, спасите!» Двигаться он не мог, по рукам и ногам связанные заклятием, но ужас перед женщиной оказался так велик, что он просто лишился чувств. «Женская красота, страшная сила!» – захохотал Чума. «Особенно для тех, кто ее не понимает!» «Я же говорил, это педик, не в состоянии ничего не то что насиловать, а и просто подойти к женщинам на близкое расстояние!» Гадливо сморщилась Готесса, отошла от противного верещательного создания. «Честное слово, у Чумы и то голосок поприятнее будет!» «Странно», — призадумался я. «Лицо то же самое, магия моя не могла ошибиться. Там ведь настойка на кровь». «На кровь?» — захлопотал крыльями бесенок. «А если кровь родственная? Думаешь, брат или кузен? Скорее уж брат, лицо уж больно похоже». «Пусть так. Тогда я сам приведу в чувство это ничтожество, а там мы выясним, есть ли у него близкие родственники, причем именно здесь». За дверью слышались крики, большей частью изумленные, чем напуганные. Уверен, что вызваны они были встречами персонала со своим начальством в несколько новом облике. Интересно, кого вызовут раньше, психиатров или милицию? А, мелочи в жизни и не более того. Сюда все равно никто не сунется, поскольку наложенные на то, что остаться от двери печати отрицания, как бы исключали ее из поля зрения обычных людей. Вроде дверь, то есть, но в то же самое время она и отсутствует. Признаться, я толком не удосужился разобраться в сути этого заклятия. Понимаю оплошность с моей стороны, но кто из нас безупречен? Ну уж точно не я. Елена оказалась права на все 100%. Мы действительно поймали не того. Жармен Кирнс, как звали субтильного садомита, действительно имел родного брата Вильяма. И вот тот, в отличие от своего близкого родственничка, был на порядок более пригоден на роль маньяка. В прошлом, кстати, также имел серьезные неприятности из-за своих садистических замашек и извращенных, даже для заокеанских норм, сексуальных пристрастий. Педерастия по сравнению с ним были еще цветочками, хотя и она была ему весьма близка. Впрочем, яблочко от яблони при всем желании далеко не укатится. Жармен был ничуть не лучше, только отличался редкой трусостью и мягкотелостью. Его бросало в дрожь при одной мысли о том, что ему могут принести хоть какой-то вред. Куда там такому слизню охотиться за подростками? Есть ведь риск и по организму получить чувствительным образом. «Не врет?» – деловито спросил Алекс, внимательно слушавший излияние заморского бизнесмена. «Не, точно не врет. Садомит, по уши завяз в экономических аферах, просто очень мерзкая личность, но не маньяк. Как говорится, хотел бы, да боязно. Но-но, ты мне особо не радуйся!» — прикрикнул я на ожившего было Джармена. «Типы тебе подобные у любого гусара, да и просто мужчины, лишь отвращение вызвать способны. В мое время кое-где таких на кол сажали. Я, конечно, не зверь, так с тобой не поступлю. Однако идея отрезать тебе все лишнее, да туркам продать в качестве гаремного евнуха, мне кажется, весьма неплохой. Интересно, сколько сейчас рабы евнухи стоят? В мое время за них хорошие деньги давали». «Не надо. Разберемся. Где там твой братец сейчас обитает?» «В клубе, наверное», — шмыгнул носом перспективный гаремный служитель. «Он тут недалеко. Голубая луна называется». По брезгливому выражению, мгновенно появившемуся на лицах Алекса и Владимира, я понял, что это место им весьма знакомо. Понимаю. Название больно уж неприличное с нынешней точки зрения. Ну, садомиты, ну, сволочи. Такой хороший цвет сделали непристойным. Теперь ее даже небо голубым называть как-то не совсем прилично. Видимо, придется нам нанести визит в сию юдоль извращенчества и мерзости. Обычные бордели мне разносить доводилось, хоть качество обслуживания не устраивало, опыт есть. А теперь мне и возможности прибавилось преизрядно, и желание немало имеется. Разнести в пух и прах притон садомитский. Эх, жаль, Ржевского рядом нет. Уж он бы такую возможность ни за что бы не упустил бы. Что с этим делать? Элен довольно бесцеремонно пнула субтильного тушку Джармена. Я немного скорректировал ловчее заклятие, освободив Джармена ноги, но вместе с тем заткнув рот. Теоретически можно было просто взять под контроль его разум, но это требовало довольно значительных усилий, да и лезть в возвращенную клоаку его разума у меня не было ни малейшего желания. Выйдя за пределы зала, где совсем недавно заседали те, кто сейчас бегал по коридорам в поисках пальмы и бананов, я с удовольствием отметил полный и законченный хаос, творящийся в коридорах корпорации. Суматошные крики, попытки изловить свое не совсем здравомыслящее начальство и прочее. Сдается, что на нас и так не обратили бы внимания, но я все равно предпочел отвести глаза всем посторонним. Не стоит привлекать внимание тогда, когда это не входит в твои планы. Так что до припаркованного неподалеку от входа в здание автомобиля мы добрались без малейших препятствий. Теперь осталось поехать в тот самый эксклюзивный клуб для субъектов с отклонениями в сексуальной сфере. Но для начала неплохо выяснить, что же он, собственно, из себя представляет. Именно с таким вопросом я и обратился к Алексу. Как-никак представитель властных структур должен знать, что в его зоне ответственности является. И действительно, кое-что он мне рассказал. Неприятное место. Собирается там и золотая молодежь, среди которых педиков довольно много, и вообще вся эта шваль со всего города. Разумеется, того, у кого денег хватает. Наркоту это промышляют, говорят, что и несовершеннолетних для вполне определенных целей туда завозят. Тот еще гадюшник. Ну, доказательств, разумеется, никаких, так что приходится терпеть. Дорог, знаешь, приходилось пару раз по работе бывать. Вот отлично, поехали, заводи мотор. Старлей незамедлительно исполнил мое указание, и машина, взвизгнув покрышками об асфальт, понеслась в сторону Голубой Луны. К моему удивлению, обнаружилось, что никакой вывески у клуба нет. Так, обычное здание, ничем особо не выделяющееся. Скрываются неуважаемые садомиты. Если так, то еще не все так плохо. Добротным пинком я выставил из салона Джармена, после чего и сам вышел на свежий воздух. Погода изменялась к лучшему, по крайней мере, по моим нынешним представлениям. Солнце скрылось за тучами, дул легкий ветерок и вообще собирался пойти дождь. Красота! Захотелось пройти по улицам города во время дождя, способного хоть на время загнать под крыши домов большинство людей, которые, увы, в последнее время становились мне все более и менее симпатичны. Но, увы, пока что дела не оставляли мне времени. Впрочем, время для меня нынче отнюдь не является определяющим фактором, одно из весомейших преимуществ вампирской породы. «Ну что, гражданин Содома, будешь рассказывать?» «Бу-бу-бу-бу-бу-бу!» – застучали зубы иностранно-странного существа. «Не торопись. Помедленнее, у тебя все получится. Ду-ду-ду-ду-ду-ба-бу-ду-бу-ду!» Родилось новое, но совершенно невнятное словосочетание. «А теперь переведи на русский. Бу-бу-бу-буду! Рад за тебя. Тогда говори о том, как обычно проходит сие место. По клубным карточкам!» Продолжал заикаться Джармен. «Интересно, это у него всегда было? Или после знакомства с моей персоной?» «Сдается мне, что у тебя эта карточка имеется», — улыбнулся я. «Да ты не скромничай, а то возьму да скормлю тебе чуме». «Не, хозяин, я такой не ем. Противно. Да травиться опасаюсь», — немедленно отозвался бесенок, похоже, всерьез напуганный подобной перспективой. «Ну не съешь, так поднакусываешь». «А, тогда ладно!» — согласился бесенок и с интересом начал примиряться, с какого места начать. Шутка шуткой, но объект уже начал закатывать глазки, стремясь вновь оказаться в обмороке. «Назад сознание!» — скомандовал я, одновременно взбадривая слабонервное создание легким ментальным уколом. «Вот когда перестанешь быть нужным, тогда хоть вовсе из обмороков не выходи, а сейчас обойдешься, и так я слушаю». «Есть!» — признался Джармен. «Я вас проведу». «Вот так-то лучше!» Всегда можно добиться желаемого от подобных субъектов. Стоит их чуточку напугать, и они сделают все, что только могут. Такие были мои прошлые жизни, никуда не исчезли они и сейчас. Вот только их процентное содержание, увы, заметно изменилось в сторону повышения. «Хозяин, а как разносить все будем? Сразу? Или когда внутри окажемся?» Глаза бесенка заволокло мечтательной пеленой. «Устраивать беспорядки и разгром сразу – привилегии нетерпеливых людей. Не по-гусарски это – громить заведение, даже не потребовав выпивки, каким бы поганым оно ни было. Так что погодим немного. Веди нас в сей заповедник пока непуганных садомитов». Вновь я обратился к Джармену. Получив очередное ускорение, тот засеменил впереди всех. Мда, видок у него нынче никак не соответствует тому, что был еще совсем недавно. Ну да ладно. Вряд ли в ходе сидят такие уже великие физиономисты. Хотя... «Граф, а ведь нашу компанию ни один идиот не спутает с приверженцами однополой любви», усмехнулась Лена. «Особенно меня». Она выразительно взглянула на свою грудь весьма соблазнительных размеров и формы. «Так что придется тебе сразу Кузькину мать им всем показывать». «Да покажем. Только не всю сразу, а фрагментами, которые после в цельную картину и сложатся». «Да уж, может, вывески у клуба и нет, зато дорогих автомобилей поблизости считать не пересчитать. Что ж, проверим, как там внутри дела обстоят». Открыв дверь, я сделал пару шагов и оказался в голубой луне. Пока еще не в ней, а в своеобразном предбаннике, в котором только и было, что несколько накачанных молодцев, да субтильная, напомаженная личность в женской одежде, судя по всему, являющаяся неким аналогом швейцара. Возник естественный душевный порыв пнуть его, устроив бреющий полет над полом с финишем об одну из стен, но пришлось отложить это привлекательное решение. Отложить, а не оставить в сторону, попрошу это заметить. Ну а создание с подкрашенным личиком тем временем бросилось к Джармену, опознав в нем своего постоянного клиента. Запрыгала вокруг, залюбезничала, запричитала. Было бы хвост, непременно показал бы, как им правильно вилять нужно. «Ах, дорогой мистер Джармен, вы выглядите таким усталым. Что желаете? Отдельный столик с видом на сцену. Сегодня у нас великолепная программа. Сам Боря Федосеев со своим стрип-ансамблем». «Это еще кто такой?» Не обращая внимания на томные рекламные зазывания, поинтересовался я у готессы. «Звезда нашей, извиняюсь за такое слово, поп-музыки. Естественно, с ярким голубым отливом. Это меньшинство там давно уже стало большинством. Люди с нормальной ориентацией там столь же редки, как черный жемчуг». «Понятненько». Вновь превратившийся в ворона чума, пару раз кляцнул глювом от избытка эмоций. Бесы вообще существа эмоциональные и не слишком привыкшие это скрывать. Как говорится, что на уме, то и на языке. А там в действии все воплощается. Ничего, пусть малость потерпит, ему полезно. Я взглянул на Джармена, и тот понял, что сейчас для него могут настать далеко не самые лучшие моменты жизни. Мгновенно перевел разговор на интересующую меня тему. «Мой брат здесь?» «О да, такой очаровательный мужчина», – закокетничал швейцар в голубых тонах. «Он сейчас в наших номерах, но скоро освободится. Это люди с вами?» «Да», – нервно сглотнул Джармен. «Это мои деловые партнеры. Мы договорились о встрече, и мне нужно срочно поговорить с Вильямом». «Да-да, конечно. Проходите. Надеюсь, вам здесь понравится. У нас сегодня великолепное шоу». Привратник сделал попытку как бы невзначай чмокнуть Джармена. «Пара садомитов». Противный гадко. Испытываю острое желание ощутить в своей руке эфес верной сабли, дорубануть с оттягом, разрубая их от плеча до пояса. И это лишь от лицезрения всего пары садомитов одновременно. Догадываюсь, какой вал отрицательных впечатлений захлестнет, когда я окажусь, собственно, в клубе. Придется срочно принимать противоядие и начать сей процесс незамедлительно. Сабли у меня нет, но есть куда более мощная магия. Жалко, что убивать пока не входит в мои планы. Ну и так, есть весьма немало возможностей для тонкой изящной пакости. «Ты наличка свою глянь, комик погорелого балагана!» усмехнулся я, проходя мимо. «У вас тут клуб или цирк?» Тот сначала закудахтал что-то невразумительное, потом все же решил заглянуть в одно из многочисленных зеркал, и тут ее проняло по полной программе. Косметика, кое так обожает украшать себе существа подобного рода, потекла, образуя клоунского вида развода и превращая физиономию в нечто вовсе уж непотребное. Как говорится, мелочь, а настроение самой малость, но улучшилось. Особенно, когда я представил, как будет он пытаться стереть со своего лица эти разводы, намертво впитавшиеся в кожу, образовав некое подобие экстравагантной татуировки. Фу, ну и зрелище. Никогда раньше не думал, что в одном месте может собраться такое количество извращенцев, и уж тем более не предполагал там оказаться. «Здоровые гусарские инстинкты требуют немедленно начать разносить по кирпичику этот непристойный балаган», — Я, в принципе, отнюдь не против, однако же сдерживаюсь, поскольку в хаосе, который здесь воцарился, после того, как я дам волю своим чувствам, отыскать что-либо будет чрезвычайно сложно даже для нас с Чумой. Ладно, поручик Бельский, оставить эмоции, извольте выполнять задачу. Все развлечения на потом. Алекс, Владимир, посидите-ка пока здесь. Просидите, чтобы не было никаких нежелательных тенденций. А вы, полюбопытствовал Старлей. А мы возьмем за шиворот этого напомаженного субъекта, я встряхнул Джармена, давая понять, кого именно имею в виду, и отправимся в здешние номера. Ведь в одном из них и обитает его братец. Пошли, Эллин. Готесса сама собой ничуть не возражала против прогулки, но от Джармена никто и не спрашивал. Единственное его предназначение – служить проводником в этом голубом царстве. Вот он и старался по мере своих возможностей. Атмосфера вокруг была весьма неприятной. Я искренне старался не вглядываться, опасаясь сорваться, и, впав в знаменитое вампирское бешенство, начать распускать всех присутствующих на кровавые ленты, однако кое-что я все же увидел. Люди, вроде бы мужского пола, хотя бы по документам, но выреженные в женскую одежду. Существа в мужских шмотках, но с накрашенными лицами. В глазах многих прослеживается наркотический дурман, особенно у тех, кто возрастом помоложе. Ах да, еще какое-то чувство превосходства над остальным миром. Дурдом. Но факт. Они действительно считают, что их извращенческие наклонности являются признаком некоторой избранности. Странно это, и как-то вот непонятно. Должны же подобные создания осознавать всю болезненность и ущербность подобных отношений, как-то стесняться, что ли. Так нет ведь. Наоборот, гордятся, кичатся своей избранностью. «Какой красивый мужчина!» Сладеньким до омерзения голосом пропел кто-то мне за спиной. «А как его зовут?» «Твой длительный больничный отпуск. Увы, все мои попытки сдерживаться пропали в туе. Стоит мне только на миг представить, что меня могли принять за одного из них». Горячая кровавая волна ярости метнула в голову, затуманивая разум и заставляя непроизвольно обнажить клыки в злом оскале. «А?» Этот вопрос остался уже без ответа. Поскольку я развернулся, тяжелый сапог полувоенного образца, в который я был обут, вошел в соприкосновение с наиболее нежной частью садомитского тела. Визг, изданный этим недомужчиной, напомнил мне концерт кота, на хвост которого как бы со всей дури опустилась подкованная копыта моя лошадь. Помнится, спешил я тогда преизрядно, а посему галопом свою лисичку пустил. Это ж бедолага, на солнышке пригрелся и даже топота копыт не услышал. Впрочем, не время отвлекаться на воспоминания. Садомит взлетел, словно ангел на небеса, вот только вместо крыльев развивались оборки полуженского наряда, а небо заменил потолок. Причем, прошу заметить, магии в этом полете не было ни капли. Одна только чистая физическая сила взбешенного вампира. Однако, когда истошно верещавшая тушка достигла потолка, настало время и для магии. Стукнувшись головой о потолок, садомит прекратил свои визги, но дальше я малость призадумался о месте его дальнейшего пребывания. О! Идея. Как-то вращающийся шар, изливающий на клиентуру заведения потоки разноцветного сияния. Вот туда его прикрепим. Благо там и нечто вроде подвеса присутствует. Как тут и было. Слегка разрядив свою злость, я немного успокоился и уже порывался начать разрывать всех подряд. «Граф, у тебя явно просматривается художественная жилка», — восхитилась Готесса. «К тому же экстравагантность исполнения лично меня очень порадовала». «Благодарю. Всегда приятно слышать столь лестную оценку, которую раньше товарищи боевые, наоборот, жаловались, что чувство юмора у меня чересчур мрачное. Подумаешь, приказал повесить каналью трактирщика, вздумавшего добавлять пиво в дурманящий сок, чтобы затем грабить проезжающих на вывеске его собственного трактира. А то, что трактир тот назывался «Повешенный разбойник», ну, тут и почти ни при чем. Ну, то дела дней давно минувших». «А нам надо дальше двигаться». «Да, граф, ну и шуточки у тебя». Не то восхищенно, не то осуждающе протянула Готесса. После этого происшествия я все же решился набросить на нас маскирующее заклинание, чтобы не привлекать особого внимания, особенно внимания определенного рода. Да и народец вокруг ходил слегка ошарашенный ввиду образовавшегося нового оригинального украшения интерьера. Правда, в результате двигаться стало гораздо сложнее. Не видевшие нас посетители сего бога, дьявола, ангела, демона и особенно вампирского неугодного заведения, то и дело мешали проходу. Ну, то есть мешали, пока мне не доели постоянные обходы, я не двинулся вперед, после чего двигаться мы стали быстрее. Шаг, очередная мешающаяся тушка, добрый пинок, взвизг, место свободно, шаг. Впрочем, как ни странно, никакой особой острой реакции не наблюдалось. Постоянные посетители, похоже, были привычны и к таким происшествиям. Мало ли чего в голову взбредет под воздействием наркотиков.

Ничего, будет потом повод подумать, а правильную работу ли он выбрал. Ведь следить за голубым порядком – не самое почтенное приличие занятия в нашем мире. Произнеся эту краткую характеристику незадачливому стражу, я поставил ногу на первую ступень, покрытой ковром лестницы, ведущей на второй этаж. Где-то там сейчас развлекается маньяк, а вместе с ним и другие члены садомитского братства. Что ж, неплохое время для завершения их утех и начала нового этапа. Какого? Это они скоро увидят и почувствуют. Номера бордельные, обыкновенные. По крайней мере, так оно на первый взгляд. Но только на первый, да и то очень невнимательный. В обычных борделях что? Правильно, девчонки поведение не тяжелого. Тут же девочками что-то не пахло, хотя ароматы женского парфюма буквально перенасытили воздух, превратив порой приятный запах в нечто вообще что-то непотребное. «Класс!» — радостно взвизгнул Чума. Я удивленно покосился на беса. Обычно подобные создания полностью копируют привычки, пристрастия и предубеждения своего создателя. И поскольку здешняя атмосфера мне категорически не нравилась, можно было ожидать подобного от бесенка. Ну, как тогда понимать его восторг? Надеюсь, он не... Хотя нет, я же помню, с каким интересом он заглядывал в подъезде под юбку к Ларисе. «Чего это ты?» Я недоуменно взглянул на беса. «Там такая атмосфера отвратная!» Протянул Чума, радостно улыбаясь. «Я не я буду, если ты хозяин. Минут через пять не начнешь разносить тут все поперек, а потом еще по диагональ. Ух, и я позабавлюсь!» «Проиграл!» Заметил я, невольно улыбнувшись энтузиазму бесенка. «Все, теперь ты уже не ты. Я вовсе не намерен выжидать целых 5 минут и начну громить тут все прямо немедленно». С этими словами я установил тихий полог и силой пнул ближайшую дверь, немедленно слетевшую с довольно-таки хлипких петель. Надо же чего-то начинать поиски маньяка, не так ли? Ну и что у нас тут имеется? Да, картинка стандартная, парочка без штанов и прочих деталей туалета. На маньяк никто не похож. Извиниться, закрыть дверь? Я бы так и поступил, если бы не одна деталь. Парочка состояла из особей номинально мужского пола. «Что? Это кто там вякнул? Какая разница? Вы что, сударь, демократ? Может, вы еще и толерантность проповедуете и права человека готовы отстаивать? Извольте сегодня в 7 вечера быть дома. К вам подойдут мои секунданты. Куда вы побежали-то? Да так быстро!» «Вы же не назвали даже своего адреса, чтобы я мог послать секундантов». «Убежал». «Ну ладно, я его запах запомнил, все равно тыщу». Впрочем, я опять отвлекся от рассказа. Итак, продолжаю. Помнится, где-то садомитов сажали на кол. В других странах им попросту отрезали оные органы. Да и вообще существовало множество разнообразнейших вариантов. Вот только повторяться не хочется, да и незачем, однако. Легкое скрепляющее заклинание, и теперь пылкие любовники – пока что так не замечавшие нашего появления, просто вынуждены были обратить внимание на некоторые происшедшие изменения. Чарты скрепляющие, и прикрепили они органы того, кто был в роли, так сказать, мужчины, к другому, также весьма важному органу того, кто играл роль женщины. Прикрепили именно в том положении, в котором он находился в данный момент. И все, без хирургического вмешательства, не обойтись. Финит ля комедия. Элен, до которой мгновенно дошел юмор ситуации, согнулась в три погибели, видимо, представив себе выражение лица хирурга, которому на операционный стол доставили эдакую скульптурную композицию «Made in Sodom». Визг же парочки, волей и магии, оказавшейся в прямом смысле неразлучной, перехлестнул все видимые границы. Невольно поморщившись, я добавил в наложенные чары еще и компонент безмолвия. Ненадолго, минут на 20. А заодно и легкий паралич. Ну, пусть полежат себе спокойненько до нашего отсюда ухода. Авось не протухнут. Попытка номер 2, философски высказался я, когда мы таким же образом оказались во втором номере. «Бе-е-е!» – жалобно проблеяла небольшая белая козочка, отчаянно вырываясь из страстных объятий крупного, слегка обрюкшего мужчины, в котором Элен с удивлением познала местного, довольно известного политического деятеля. «Да, похоже, данный козел ее не слишком устраивал. Она явно предпочитала бы нормального, с копытами да рогами. Ну а что ж, на полное превращение моего умения не хватит, однако рога и копыта у данного экземпляра козлиной породы отрастут в самом скором времени. Так сказать, порода проявится. А бороденка у него и так имеется. Самые, что есть, подходящие формы. Номер 3. Очередная дверь не выдержала неравной схватки с моим сапогом. Путь безумного доктора. Пожалуй, именно так и можно обозвать то, что осталось после нашего визита. Разбегающиеся в разные стороны однополые парочки, чей путь по странной прихоти податливого и гибкого пространства оказывался бегом по пересекающимся траекториям. Какой-то видный общественный деятель, выпрыгнувший из окна и направившийся гулять по городу. Все бы ничего, но одетое на нем розовое платье с кружевами, ну, никоим образом не соответствовало создаваемому, по словам Элен, чуть не помиравшей от смеха, его благообразному имиджу. В одном номере так и вообще ситуация казалась, ну, не буду рассказывать, противно. Однако должен заметить, что по моему глубокому убеждению некоторые виды извращений должны караться максимально жестоко. Уверен, что этот любитель молоденьких мальчиков на всю жизнь запомнит такую деталь номера, как декоративный фонтанчик с острым, ну, относительно острым шпилем, что вращался вокруг своей оси. Это, разумеется, если он выживет, чем я лично крайне сомневаюсь. И, наконец-то, дверь номера, которую сейчас уже не помню, за ней искомое существо по имени Уильям и по призванию маньяк. Пора познакомиться. Пора. Эту дверь я ломать не стал. Выполненная из прочной стали, снабженная звукоизоляцией. Она имела неплохие шансы выдержать не только мой пинок, но и таранное заклятие средней мощности. Ну и зачем ломать? Она ведь не закрыта была, просто заперта с той стороны на задвижку. Легкий телекинез, и мы проходим внутрь номера. И чем же тут изволит развлекаться мсье Уильям? Все ясно. Если бы у меня оставались какие-то сомнения в том, что он и есть искомый субъект, то они рассеялись бы не просто быстро, а моментально. Нам везет. В отличие от связанной по рукам и ногам девочки лет 12, над которой как раз в этот момент склонялся искомый господин Уильям Кирнс. Впрочем, по большому счету, ей тоже повезло. Прибудь мы на часа на два позднее, в принципе, учитывая успехи современной пластической хирургии, о которой мне рассказывала Элен, у нее еще оставался шанс на нормальную жизнь. Думаю, не так уж много маньяков было поймано с поличным, склонившимся над жертвой с опасной бритвой в руке. В руках Элен материализовался фотоаппарат, и она торопливо защелкала кнопочкой спуска, добывая драгоценные доказательства для милиции. Я же начал второй раз за сутки плести бессмертную боль. Раз, два, три, четыре, пять. Приготовься умирать! Шипит чума, раскрывая полную мелких, но очень острых зубов пасть. И почему-то его маленький размер не кажется особым препятствием. Растет бесенок, ой, растет. Уильяму тоже повезло. Повезло невероятно. Бессмертная боль, сложное, чрезвычайно энергоемкое заклятие, и у меня элементарно не хватило энергии. Пока я выискивал взглядом Джармена, чтобы пополнить свой энергетический баланс стандартным для вампира образом. Элен сообразила, что означает кроваво-красный блеск моих глаз, и, положив руку мне на плечо, тихо прошептала. «Не забывай, он нужен нам, живым». Меж тем Джармен, родненький братец маньяка, аккуратненько так попытался смыться по-английски, то есть совершенно не попрощавшись. И очень изумился, когда невидимая рука прихватила его за шиворот и поволокла обратно, а затем пристроила рядом с братцем. «Так, вся семейка в сборе. Как говорится, два сапога пара». Восхитилась Готесса. «Не докажете!» На довольно чистом языке изрек маньяк. «Ничего не докажете! Я иностранный гражданин и требую консула. Элен, будь другом, выгляни-ка за дверь». «Зачем?» «Консула посмотреть». «Что, нет консула?» «Странно! Обычно как посмотришь, так они стадами пасутся. Заодно со всякими атташе и секретарями посольств. Но сейчас на них, видимо, не сезон. К тому же зачем мне консул?» «Хозяин, он, наверное, принимает тебя за полицейского», — оскалился бесенок. «Ну, а про меня-то он, кажется, и вовсе предпочитает не думать. Эй, дядя, я не глюк, я взаправду». В подтверждение своих слов чума подлетел вплотную и чувствительно тяпнул маньяка за нос. «Нет, дитя природы и все тут». «Чума, не кусай всякую гадость, она же заразная может быть». «Да? Жаль. А я из него хотел жертву сифилиса сделать. У них же как раз нос отваливается». «Если тебе так нужен его нос, то лучше воспользуйся инструментом. У него вон и бритвочка подходящая в руке есть. Хотя, наверное, не стоит. Лучше заклятие наложи. Сдадим его нашим друзьям во внешне неповрежденном виде. А существование ему и так можно неплохо подпортить. Примерно до той степени, что у его жертв. Эй, ты, позор своих родителей. Где ты своих жертв прятал? Как ловил? Как вывозил тела? Но промолчал на это маньяк. Видимо, решил, что он лицо в полной мере неприкосновенное. Ну что ж, лицо мы ему действительно оставим. Иначе для опознания плоховато пригодно будет. Ладно, с ним будет разбираться позже. С чувством, с толком, с расстановкой и большим запасом энергии. А сейчас надо по его братцу решение принять. С одной стороны, ничего особо плохого он вроде бы как и не делал. Проводником работал старательно, особо не хамил. Так что убивать его вроде как и не за что. А с другой, ну не нравятся мне подобные типы. Крайне не нравятся. Так что отпустить его просто так, целым, здоровым и неповрежденным, ну душа мне не позволяет. Ну или то, что у нас вампиров вместо нее имеется. Ладно, в конце концов я не ангел, пусть в рай мне все равно заказан. Да и в принципе не сильно-то и хочется, господа. Крови там нет, женщин любить нельзя, подраться не получится, она мне надо. Так что могу себе позволить несправедливость. Жармен, а как ты думаешь, где твой братец мог своими маньяческими делами заниматься? Не знаю, чего не знаю, заявил тот, словно червяк на крючке. И вообще, я только проводник есть, я все показать. Тогда на кой ты мне нужен? Чума, тут я. Позаботься о том, чтобы этот индивид никогда не мог пойти по стопам своего братца. Только не убивай. Пока он нам ничего еще такого плохого не сделал. Я никак не мог придумать ничего подходящего для этого типа, и посему решил отдать его бесу. Да, напрасно, наверное. Ничтоже сумнящийся. Чума просто-напросто отдохнул ему в то место, кое для любого нормального мужчины среди наиважнейших числится. После чего выкинул потерявшего сознание и мужское достоинство, в смысле органов, а ничего другого. Достоинство в прямом смысле этого слова за ним и раньше не обнаруживалось. Жармен в окно, благо второй этаж был, насмерть расшибиться не должен. «Все сделано, хозяин!» — радостно отрапортовал довольно Чума. «Да уж, я вообще-то думал, что ему какой-нибудь блок на мозги навесить, однако недооценил склонности моего беса к простым решениям». «Ну что теперь делать? Ругать Чуму? Да бесполезно. Сделанного не воротишь, оторванного не пришьешь. Благо органы эти Жармену, по всей видимости, не так уже и нужны были». «Не ходите ему больше по мальчикам», — произнесла подобие эпитафии Елен, довольно посматривая на разбитое субтильной тушкой окно. «А по девочкам он сроду не ходил, так что и жалеть его не стоит». «Ну и кто из нас после этого жестокий вампир?» — спрашивается. «Впрочем, она права. Какое мне дело до проблем этого убожества?» «Аминь!» — закончил я импровизированную панихиду по сексуальной жизни младшего брата Кирнс и еще раз поморщился. «Неприятная реакция на слово». Да что ж такое-то? Ведь раньше вполне спокойно по храмам ходил. А, ладно, потом разберусь. С одним членом семейки закончили, и тогда перейдем к другому. Ему так просто не отделаться, разный уровень. Грешков, конечно, поболее будет. Понял болезненный, что с ним тут никто в гуманизм играть не собирается. Я даже непосредственно воздействовать не успел. Сломался, потек как слизняк по стенке, полностью утратив подобие человеческое, ну, каким раньше, откровенно говоря, не сильно обладал. Да, насчет потекло. Ну, не только его воля, но и кое-что совершенно материальное, хотя и весьма вонючее. Ой, ну что за рефлекс у подобных созданий? Чуть что, сразу обгадятся норовят. Может, это по Дарвину? Надеются, что хищник побрезгает? Тьфу, да ладно! Надеюсь, до суда его все же помоют. Хотя какая разница? От бессмертной боли дерьмом не защититься, хоть ты весь в него нырни с головой. А пока я позабочусь о том, что он до суда не очень скучал, да встречу нашу вспоминал почаще. Магия. Она отнюдь не ограничивается боевыми заклятиями, как кажется некоторым. В ее власти многое, практически все. Нужно только знать и уметь применять полученные знания. Создать и разрушить, исцелить или, напротив, наслать болезнь. Именно последним я сейчас и собирался заняться. Так, толком и не успев выбрать, что именно на него наслать, я решил не мучиться и одарить его всем ассортиментом болезней. Немалая часть большого черного тома под названием «Малефистика», что я прочитал за время обучения, была посвящена именно болезням, вызываемым с помощью проклятий. Выбрав из них незаразные, я приступил к делу. Так, трясучка, заикание, энурез, чесотка, нервный тик, расслабление кишечника, эпилепсия и прочие прелести стали первой, самой маленькой и легкой из предстоящих мне кукар. «Хорошо!» – резюмировал я, понаблюдав за результатом. «Прямо хоть сейчас можно использовать в качестве живого пособия для студентов-медиков. Зачем вам нужны врачебные обходы? Обошел вокруг подобного типа, и диплом готов». Ну, или, может, нашему знакомому танатологу отдать на опыты. Он бы оценил». «Да, Ярослав бы точно обрадовался. Человек забавный», — подтвердила Гатесса. «Ну и что теперь с этим убогим делать?» «Передам нашей доблестной власти, само собой. Пусть себе дырки на погонах для новых звездочек ковыряют. Ладно, пошли отсюда». Тихий стон, раздавшийся от привязанного к некому подобию хирургического стола тела, напомнил мне о жертве маньяка. Мда. Выпустив когти, я разрезал ремни и в глубокой задумчивости посмотрел на истерзанное тело. И что теперь делать? Целитель из меня, прям скажем, никакой. Ну, кровь остановить не так сложно. Благо, эта субстанция издревле податлива вампирским чарам. Я пробормотал несложное заклятие. А дальше? «Добейте, дяденька!» Тихий, едва различимый шепот из разорванных губ. «Ну уж нет. Больно, согласен. Но ты мне еще поживешь. Ты еще на могилке этого маньяка спляшешь. И пальцы отрастут, и все остальное заживет. Вот как это добиться? Методика, которую я применял с ветераном, тут не годилась. Девчушка прямо умрет еще в самом начале заклинания. В таком состоянии дополнительной боли она просто не перенесет. Тогда что? Увы. Мой арсенал лечебных средств крайне сходен. Что же делать?» Я лихорадочно просматривал весь имеющийся у меня багаж магических знаний. Увы. Темная магия вообще не слишком-то приспособлена для лечения. У нее другая специализация. Кто-то может возразить, как это так? То, что может убивать, должно и лечить. Ведь это две стороны одной медали. Острый нож равно хорошо позволяет и перерезать горло, и проводить сложные операции. Смертельные яды в малой дозировке становятся ценнейшими лекарствами. Так-то это так. Но хотелось бы и посмотреть на подобного умника, как он будет лечить простуду при помощи автоматической винтовки или ударять нарыв, имея на руках лишь боевую гранату. И вот у меня та же история. Однако надо что-то делать. Кровь я, конечно, остановил, да и крупные сосуды вроде не задеты, однако не годится оставлять ее в таком виде. Может ведь и не дожить до приезда врачей. Особенно если я не сдержусь, устрою таки в этом заведении хороший погром. Да жалко просто. Вряд ли современная медицина сможет отрастить утраченные пальцы. Да и рожать она, если я оставлю все как есть, не сможет точно. Именно в этот миг мне вспомнилось одно заклинание. Светлое. Да отвращение светлое и абсолютно идиотское. Сен-Грини демонстрировала мне его в качестве наглядной иллюстрации, непроходимой тупости отдельных представителей рода человеческого. Должен признаться, в тот раз я с ней полностью согласился. Был в древности один храм, посвященный богине исцеления, жрицы которой разрабатывали и практиковали это заклинание. Правда, долго он не простоял, но заклятие в качестве забавного курьеза вошло в некоторые магические книги. Заклятие было довольно просто. Требовался самый минимум магических сил и позволял исцелять все. Не почти все, как некоторые из высших заклинаний света, о которых я пару раз читал, и не все, кроме длинный список прилагается, а именно все. Старость, болезни, ранения любой степени тяжести, врожденное слабоумие, магические проклятия. Пара мгновений, и пациент становится абсолютно здоровым молодым человеком в самом расцвете силы красоты, даже если с рождения его рожей можно было ворон распугивать. Вот только болезни никуда не девались. Все проблемы в полном объеме просто переходили к целителю, произносящему заклятие. Поскольку целителем мог быть только тот, кто обладал изрядным магическим даром, и одаренных людей вообще не так-то уж много, да к тому же нам всем свойственен изрядный эгоизм, неудивительно, что заклинание-то вскоре попало в ряд курьезов. Все идиоты, что ее практиковали, вымерли от полученных от пациентов болезней, которые, как оказалось, после переноса чрезвычайно тяжело поддавались магическому лечению, а новых вот не нашлось. В общем-то, поэтому я о нем и запамятовал. Однако в данном случае, а почему бы и нет? Моя вампирская регенерация должна долго легко устранять все эти повреждения, даже без участия магии. Боль я перетерплю, благо не в первый раз. Да и невыносимая для человека, мне она не должна быть уж настолько страшна. Она будет жить нормальной жизнью. Разумеется, было бы куда лучше сбросить все это на маньяка. Но, увы, заклинание предусматривает абсолютно добровольность принятия на себя чужой болезни. К нему даже шантажом принудить невозможно. Вздохнув и страдальчески морщась от предвкушения неприятности, мягко выражаясь процедуры, я принялся раздеваться, чтобы не перепачкать одежду кровью. «Граф, что это с вами?» – удивилась подобному поведению Лен с изрядным изумлением, наблюдавшей эту сцену. «К чему этот стриптиз?» «Исцелять буду!» Я поморщился. «Подержи!» Я передал ей брюки и рубашку, и, оставшись в одних трусах, решил, что этого будет довольно. Ну, перемажу их кровью, естественно. Но не ходить же обнаженно в присутствии дамы, с которой еще ни разу не переспал. Не камильфо это. Еще раз вздохнув, я положил руку на длинный разрез, идущий вдоль позвоночника, из которого виднелось края остистых отростков, и быстро, чтобы не передумать, произнес заклятие. «Мать, маньяк его в тройной с переворотом! Как больно-то!» Забывшись от боли и даже совершив непроизвольно опустился малый ахтырский загиб, совершенно не подумал о присутствии здесь девушки. Впрочем, бросившаяся к моему скорчившемуся на пол телу Элен не обратила на этого никакого внимания. Фух! Включившаяся на максимум регенерация стремительно устраняла возникшие в организме повреждения. Пальцы на руках отрастали, и возникшая нестерпимая боль в паху тоже постепенно сходила на нет. Да, если мне так было больно при всей моей вампирской малочувствительности, то каково же было ей? Ладно, с трудом разогнувшись, я посмотрел на абсолютно здоровую девочку, удивленно глядящую на меня со стола. Она того же все же стоила. Что это? Она, казалось, никак не могла понять, что боли больше не будет. «Займись ею», — кивнул ей Елена, указывая на девочку. «Я сейчас приду в норму». И, пошатываясь, все же досталось мне изрядно, отошел в уголок. Регенерация требовалась около минуты, чтобы привести мое тело в порядок. Да, пулевые ранения восстанавливаются куда проще. Немного придя в себя, смыв выступившую кровь из стоящего в углу умывальника, похоже, специально для этого и предназначенного, и насухо вытеревшись полотенцем, я начал одеваться, бросая злобные взгляды на стоящих у дверей под полным контролем чумы маньяка. Теперь у меня к нему еще и личный счет образовался. Трусы, целиком пропитавшиеся кровью, пришлось выбросить. Ее зовут Алина. После того, как я пришел в себя, оделся и обратился ко мне Елен. Он держал ее уже вторые сутки. Знаешь, подобные воспоминания вовсе не те, что нужны молоденьким девочкам. Она со значением посмотрела на меня, а затем перевела взгляд на абсолютно целую, но заплаканную девушку, забившуюся в самый дальний угол и бросающую на Вильяме полный ужаса взгляды. «Согласен». Я кивнул и взглянул в серые глаза подростка. «Спи. Все хорошо». Воля человека не может противостоять воздействию вампира. Сейчас тебе принесут одежды. Чума, позаботься. Да, можешь оставить этого недоноска. Никуда он не денется, я уже в норме. Итак, сейчас тебе принесут одежду. О, уже? Чума, молодец. Ты оденешься? Да так, одевайся. Умница. Надо же, что она пребывала в трансе, способная на некоторую самостоятельность. Явно нетривиальная девушка. А вот ее эта сволочь едва не запытал. Ах. Вот молодец. Секундочку. Взяв девушку в охапку, я выпрыгнул в окно, благо она уже была выбита телом Джармена, и указался у задней стены клуба. Кстати, означенного тела в пределах видимости не обнаружилось. Уполз, видимо, болезный. Ну и черт с ним. Теперь ты, не просыпаясь, пойдешь домой. Ты помнишь, где твой дом? Задавая вопрос, я одновременно плел простенькое заклинание призрачного телохранителя. От серьезных магических атак он, конечно, защитить не может. Но здесь, кроме меня, кто на это способен? А вот недобрых людей, наподобие того же Уильяма, и неприятных случайностей защитит без особого труда. Отныне им можно без опасений гулять по вечерам, переходить дорогу в неположенном месте и не опасаться, что с крыши на нее пойдет кирпич или сосулька. Хоть какое-то небольшое возмещение, происшедшей с ней беды. В ответ на мой вопрос девочка все-таки сосредоточенно кивнула. «Отлично. Итак, ты пойдешь домой, и как только войдешь в двери, немедленно уснешь по-настоящему. Ты проспишь 8 часов. А когда проснешься, не будешь помнить ничего из того, что происходило с тобой последние 3 дня. Завершив плетение телохранителя, я щелчком пальцем сбросил на девочку заклинание и слегка потолкнул ее в сторону улицы. Ну все, иди. Проводив взглядом тонкую фигурку, скрывшуюся за поворотом, я вздохнул и одним прыжком даже без использования левитации вернулся в комнату тем же путем. «Проводил», — ответил я на вопросительный взгляд Готесса. «Теперь с ней все будет в порядке. Я и телохранителя навесил». Последние 3 дня своей жизни она помнить не будет. А теперь можно и этого пойти сдавать. Я метко пнул Вильяма в коленную чашечку, отчего-то ты сдал громкий немелодичный вой. «Это тебе еще цветочки!» Я зло прищурился. «Ягодки после суда будут». Маньяк, схлопотавший мощную ментальную плюху, временно превратился в покорную марионетку, семенил следом за нами. Спускаясь по лестнице, я заметил некоторое оживление вокруг статуи охранника, еще не вернувшегося в нормальное состояние. Особенный интерес вызвала синяя печать на лбу. Вид у Алекса и Владимира, стоявших на приличном отдалении от толпы, был весьма мрачноватый, но вся мрачность испарилась, стоило им заметить наше возвращение вместе с объектом их пристального интереса. «Маньяк?» — с надеждой вопросил Старлей. «Он самый, тварь! Пользуйтесь! На здоровье!» Хотите, на куски режьте, хотите, в бочку заспиртуйте. Да, в течение суток он полностью безмолвен и будет отвечать на любые вопросы. На все? Конечно. Причем чистую правду. У него какой-то бледный. Привычно оценил состояние клиента. А, еще бы, фыркнула Элен. Граф его так хорошо обработал, что теперь ему до конца жизни на лекарства работать придется. Не придется, поправил я разошедшую готессу. Ему только до суда жить и осталось. Ну, а потом пару неделек, пока я заклятие на него поддерживать буду. Обещал же, что он умрет не сразу. Но в эти недели ему никакие лекарства нужны не будут. В названии заклинания «Бессмертная боль» нет лишних слов или преувеличений. Это где? Следов ударов не видно. Не обратив внимания на зачитанную мной лекцию по некромантии, профессионально заинтересовался состоянием Кирнса Старлей. Зачем бить? Это мало интересно, да и вообще не стоит того. Я как-нибудь и нетрадиционными методами воздействия обойдусь. К тому же, что даст кулак в данном случае? Синяки, переломы, выбитые зубы. Ну, совершенно недостаточно, даже для первичного наказания. Ну, по крайней мере, я так думаю. Ну, а я наградил нашего дорогого маньяка многими радостными болезнями. Паркинсон к нему пришел на постоянное жительство. Нервный тик, там, заикание. Ах да, вы его в салон не везите. А по хорошему совету, лучше засуньте в багажник. Почему? Видите ли, Старли, он теперь еще и Нурезом подружился. И не только с ним. Так что пожалей салон, а то машину чистить придется. Алекс от души расхохотался. Вот так шуточка. Так его же на суд придется в паперсах водить. Нет, какая прелесть. Ну, рад, что моя небольшая шалость вам понравилась. Ну что ж, пойдем отсюда. Мне что-то, если честно, здешняя атмосфера не нравится. Я начал приставать, намереваясь покинуть это заведение, вызывающее столь негативных чувств, но был приторможен готессой. Граф, а вы разве не будете разносить это заведение? Недовольно поинтересовалась она. «Видишь ли, дорогая», — грустно ответил ей, изо всех сил сдерживая свое желание немедленно заняться разгромом. «Это мы пришли сюда в гости, а не они к нам. Как мне не хочется устроить тут образцово-показательную варфоломеевскую ночь, но все же аргументов для подобного маловато». «Ну, граф», — поморщилась Елена, — «я была у вас лучшего мнения. Если вам так уже нужны аргументы, то подумайте о том, мог ли наш маньяк творить здесь свои проделки без ведома и одобрения хозяев клуба. Да и посетители наверняка должны были что-то заподозрить. А вот это аргумент, вынужден был признать я. И как это мне в голову не пришло? Господа офицеры, должен попросить вас покинуть это заведение. Мы здесь немножко задержимся. А может, и мы тут пока побудем? Алекс и так горел любопытством. Не стоит. Вы оба, как-никак, представители закона, ну а тут начнется твориться всякое, имеющее к нему очень слабое отношение. Примерно то же, что творилось в одном небезызвестном тебе милицейском участке. «Вот именно», — кивнул я, заметив в его глазах понимание ситуации. «Не стоит она того. Все равно завтра узнаете, хоть из газет, хоть из сводок. Сейчас вы как бы на стороне. Сидите себе тихо, мирно, никого не трогайте. Нас, Элен, вы не видели. Но ведь все подтвердят. Человеческая память — штука хрупкая и корректируемая. Мое присутствие при желании не откладывается у простых людей в сознание, только и всего. Вот и сейчас они видят только вас и вот этого красавца. Он сам спустился из номеров, сам с вами и уедет. Ну и произошедшие уже события и те, что еще только произойдут, они так останутся загадкой практически для всех. До новых встреч, господа. Они наверняка еще будут. Глядя вслед служителям закона, уходящим месяц с редкой добычей, я поневоле улыбнулся. Самое забавное во всем этом то, что в этом мире, ставшем слишком уж материалистическим, появилось что-то новое, а точнее хорошо и усердно забытое старое. О чем задумался? Мягкий голос Элен вернул меня в реальный мир. Да так, о связи любого действия окружающего нас мира, только и всего. А также о том, что это место доживает свои последние минуты. Спалишь как казино в Риге? Нет. Лучше уж нагнать на них такого страху, по сравнению с чем обычное пламя покажется просто детскими игрушками. Охотно верю. Твои таланты в этом весьма велики. Знаю. Но только для тебя и вообще для этого мира, из которого куда-то исчезли все владеющие магией. По сравнению с ними, мое искусство всего лишь ручей, по сравнению с полноводной рекой. Зато есть куда стремиться. Пусть так. Но здесь получается, у тебя просто нет конкурентов. Неплохо. Ну, вроде как нет. Пока что я еще в этом не уверен. Однако это как раз очень плохо. Какой интерес быть самым знающим там, где остальные не имеют даже зачатков этих знаний? Нет противников, нет конкурентов. Да скучно. тому же я знаю, что мне еще много надо узнать, многому научиться. А при отсутствии опасности и трудностей все стремления постепенно ослабеют, и есть большой риск скатиться в болото. То есть просто почивать на лаврах, причем не заслуженных, а доставшихся воле слепого случая. Понимаю. Поэтому ты и хочешь узнать, что осталось с остальными? Верно. И я не успокоюсь, пока мне не удастся это сделать. Не хочу, чтобы скука, вечный враг бессмертного, набросилась на меня из-за угла. Так что будем с ней бороться. Причем здесь и сейчас. Как ты думаешь, Алекс с Владимиром уже покинули здание? Не хотелось бы их зацепить. Наверняка, фыркнула Гатесса. Небось, уже на полдороге к участку. Ну, тогда начнем. «Что делать надо, хозяин?» Нарочито елейным голосом пропел бесенок. «Пока просто смотреть». Действительно, больше ничего, чем и делать не стоило, поскольку то, что намеревался сделать я, требовало определенного умения и не слишком сочеталось с его проказами. Да и вообще, ему сейчас лучше всего держаться поближе ко мне. Наш мир, большей части материальный, на самом деле граничит со своеобразными пространствами, где материя, напротив, реализована в очень слабой степени. Простому человеку там делать нечего, да и маги чувствуют себя там не слишком комфортно. Зато духи всех мастей и оттенков, им тот самое раздолье, табунами роются. И само собой подобное обстоятельство не могло не обратить на себя внимание тех, кто был сведущ в магическом искусстве. Определенные ритуалы позволяют выдергивать подобных созданий в наш мир на тот или иной срок. Разумеется, не забавы ради, а для исполнения какой-либо службы. Пусть это и не демонология, и нечто менее опасное и рискованное, но и спириты могут поиметь от духов серьезные проблемы. Хотя большая часть проблем настигает тех, в чьих жилах течет теплая кровь, а не состав на его основе, как у меня. Правда, и вызвать духов из-за грани мне сложнее. Но не хотят они отзываться, и все тут сопротивляется изо всех сил. Так что ничего серьезного вызвать не удастся, разве что всякую шушеру, ниши и там уровни. Ну, наверное, сейчас и этого достаточно. Мне ведь не на магическом поединке геройствовать, а всего-навсего устроить полный разгром одного отдельно взятого голубого борделя. Это и шушере вполне по силам. Элен, чума, давайте ближе ко мне и держитесь внутри круга. Какого круга? Вот этого, Машери. Вокруг нас вспыхнул иллюзорный, но в то же не менее действенный круг, по границе которого шли древние письмена, смысл коих был понятен с 5-го на 10-е, но эффективность умножала уважение. Вот это да! Красота какая! Тихо, не отвлекайте меня. Горло человека почти не приспособлено для произношения тех звуков, сочетание которых является необходимой частью ритуалов призыва. Поэтому в ход часто идут разного рода поющие камни, мелодичный и не очень перезвон хрустальных частиц и прочие вспомогательные средства. Или же призывающий должен специальным заклятием расширить на какое-то время возможности своего голоса. Правда, это болезненная процедура. Во время нее, да и пару часиков позже, создается впечатление, что горло усердно полируют напильником. Зато исключена любая погрешность. Да и есть ли лишняя доля уверенности, что вызванным сущностям не удастся тем или иным образом сбить настройку оккультного инструментария. Даже если бы он у меня и был, я не стал бы рисковать. Пусть риск и минимален, но не люблю дергать тигра за хвост тогда, когда проку от всей процедуры ровным счетом никакого. А горло поболит и перестанет. Боль всего лишь мелкое неудобство. Особенно после того, как полежишь более века в могиле с гниющим колом внутри. Сначала больно, потом просто неприятно, потом и вовсе перестаешь обращать на это внимание. Да, болевой порог у таких, как я, высокий, но все же. Пространство вокруг, растревоженное совершенно чуждыми для нашей реальности звуками, закручивалось в силовые жгуты и пробивающийся канал в мир духов. Одновременно с этим трещало в реальности на части окутывающее нас заклятие невидимости. Вот уж кто-то показывает пальцем в мою сторону, и в глазах его удивление, перемешанное с зарождающимся страхом. Пусть недолго осталось вам спокойного жития. И символы по всей границе круга начинают бить тускло-синий цвет, окончательно ограждающий нас от внешнего мира. Сквозь него великолепно все видно, но теперь мы и лишились невидимости. Возгласы удивления, смех. Видимо, большая часть пьяных и находящихся под действием наркотика посетителей «Голубой луны» принимает нас за участников какого-то экзотического шоу для увеселения их персон. Зря, ребят, зря. За громко играющей музыкой было довольно сложно различить шорох, который всегда возникает при преодолении существами из-за грани барьера, разделяющего реальности. Шорох становится сильнее, и вот уже кое-кто начинает озираться по сторонам в поисках источника звука. А он идет отовсюду, со всех сторон, со всех направлений. Вот уже в шорохе начинают проскальзываться глухие стоны, уходящие в инфразвук. Они бьют по сознанию толпы, вызывая подсознательные беспокойства, вымывая алкогольно-наркотический туман и подменяя его чувством невнятной, но от того еще более жуткой угрозы. По стенам змеится невидимая, но ощутимая паутина силовых линий, ограждающая клуб от остального зрителя, от остального мира и провощая в клетку. Арена для безумственнейших духов, которые не имеют ничего, кроме распространения страха и ужаса. Не только ужаса, которым пытаются пугать широкого зрителя создатели так называемых страшных фильмов, а другого, упирающегося в бездонные глубины первобытного страха и безумия самых вязких кошмаров. Электрическое освещение начинает мигать, становится более тусклым, а там вообще исчезает. Вот тут уже раздаются первые возгласы, сочащиеся не изумлением и зарождающимся опасениями, а самым настоящим страхом. Страхом, который для вызванных мною духа приятнее всего остального. «Темно», — пожаловался Лен, — «ничего почти не видно. Сейчас исправим». Секунды, и вот круг мигнул, немного сменил цвет, и теперь синие лучи работали еще и как заклятие, позволяющее видеть в темноте. А посмотри было на что. Прямо из стены над сценой, где только что выламывался и кривлялся Боря Федосеев, вопящий, что он, дескать, дитя и порока, охотно верю, похож, весьма похож, но на месте его отца я бы его в колыбельке бы удавил. С хрустом и скрежетом выламывался в наш мир первый, особо нетерпеливый дух. Удлиненный череп, больше всего похожий на помесь человеческий с черепом рептилии, был обтянут морщинистой кожей. В глазах полыхали зорницы зеленого пламени, но овенчанные острыми когтями лапы цепко держались за стену, вытаскивая своего обладателя к нам, непродолжительную командировку в материальность. «Ну и урод!» «Ага, я по сравнению с ним просто красавец!» — брякнул Чума в ответ на замечание Готессы. Полупрозрачное тело духа источало сероватое сияние, недостаточное для освещения, но вместе с тем еще сильнее подчеркивающее опустившуюся на голубую луну тьму. Визги, вопли, шум и гам. Голубая толпа рванулась была к выходу, но там уже успел нарисоваться другой гость иного мира. Свернувшийся кольцами змей с кошачьей головой, чьи зубы никак не могли служить доказательством миролюбия. К тому же у змеюки оказалось несколько хвостов, коим она тут же пустила в дело, захомутав сразу 5 садомитов. Но вот чего я не ожидал, так это то, что они послужат предметами для жонглирования. Артист-жонглер прям так и хочется монетку бросить. Звезда голубой эстрады Боря Федосеев столь щерно пытался забиться в, как ему казалось, безопасное местечко, что застрял своей тушкой между ножек одного из столиков. Радостно оскалившийся дух мгновенно оседлал предмет мебелировки, и тот взмыл под потолок под аккомпанемент отнюдь не музыкальных воплей, издаваемых порочным детятком 40 с лишним лет от роду. Тому способствовал и усеянный колючками хвост, периодически соприкасающийся с самыми порочными местами всего индивида. Вот так всадник, да и конь оригинальный получился. Это только начало, Маша Ри. Сейчас тут начнется такое, от чего и чума сильно удивится. Эти существа хоть и весьма примитивны, зато срок их жизни давно перевалил за несколько веков. А что они могут? Да ничего особенного, просто буйствуют в меру своего желания и возможностей. По сути, это почти что дети, все вокруг для них просто игрушки. Смотри, сейчас новые пожалуют. Пожаловали. Краб с человеческими, но покрытыми хитиновой броней руками. Рыцарские доспехи, части которых никак не были скреплены между собой, и в этих промежутках бело-желтое пламя. Клуб тумана, вообще не имеющий очертания. Да, туманный гость сунулся было к границам круга, но получил разряд энергии и с раздраженным шипением убрался обратно. Вероятно, обидевшись на такое невежливо, по его мнению, обращение, он, она или оно, ну, мне сложно сказать, сгреб одного из мельтешавших поблизости голубых. Пойманный мгновенно окаменел, и эту, вовсе не историческую окаменелость, дух решил использовать как клюшку для гольфа, или скорее биту для лапты. В качестве мячика послужили разного рода предметы, вроде отломанных ножек стульев и столов, а целью был тот самый всадник на верхнем коне. Краб же решил попробовать себя в музыкальном искусстве на поприще барабанщика. Увы, барабанов не нашлось, поэтому пришлось бедолаге воспользоваться заменителями. На их роль он избрал голову двух накрашенных, одетых в женское платье, красавчиков. Интересно, чем они привлекли его внимание? Скорее всего, тем, что под париками были совершенно лысые головы. «Они что, совсем на голову больные?» – изумилась Готесса. «Ломать, рушить, жонглировать извращенцами?» «Да детки неразумные, только и всего. Пошли отсюда. Трупов не будет, эти духи убивать не любят. Но вот глумиться будут долго и вдумчиво. А как же все вокруг? Что-то мне не хочется выходить из-под его защиты». «Ах это, не беспокойся, от нас он никуда не денется». Для демонстрации я сделал шаг в сторону выхода, и круг сместился вслед за мной, словно воздушный шарик на веревочке. Вот она, одно из преимуществ иллюзорного круга. Да, подходит отнюдь не для всего, а заодно немного слабее созданного на материальной основе. Зато мобилен. Согласитесь, господа, сие достоинство порой оказывается весьма к месту. Вот так, спокойно и неспешно, мы добрались до выхода, осторожно лавируя между расшалившимися духами и в конце рехнувшимися от страха содомитами. Выход был заблокирован для обычных людей, но не для меня. Откроется для всех он где-то через полчасика. Именно такое время отводит данный ритуал для гостей из-за кромки. К тому времени там будет полный разгром и хаос. Как раз то, что нужно. Дверь захлопнула за нами, и я тут же погасил ограждающий барьер. Он более не нужен, а расходовать на него силы не есть нужное занятие. Особенно сейчас, после всех магических экзерсисов прошедшего дня. Да, завтра надо будет прогуляться над криминогенным районом. Хорошее питание – залог долгой жизни. Особенно для вампиров. Но это завтра. Лена уже совсем вот на ногах не стоит. Устала девочка. Да и то. Весь день пробегали, маньяка этого отлавливая. Даже поесть не удалось. Ну, мне это не страшно, но как его ей? Она-то все-таки не вампиресса, а человек. Поработали, развлеклись. Можно и на отдых. «Вот с чем я полностью согласна», — усмехнулась Готесса. «Повеселились хорошо, но я уже устала. Ну, тогда домой». «Хозяин!» — оборвал меня голос Чумы. «Не хочу домой! По городу полетать хочу! Можно?» «Можно, только осторожно. Узнаю, что особо сильно куролесил». «Нет, ну за что? Только так, самую малость». «Знаю я твою малость. Ладно, лети». Обрадованный бесенок радостно взвизгнул и свечой взмыл в небо. Ну, теперь точно жди мелких каверс. Хотя мне-то что? Хочет развлечься на здоровье. А я вместе с Элен на отдых, наше временное пристанище. Примечание на полях. Между прочим, местная судебная система вкупе с владельцами голубой луны и влиятельными лицами города должны мне памятник. Да-да, именно памятник, причем не менее чем в полный рост. В любимом черном топике и мини-юбке, повисшую на графе, и не дающий ему разнести все вокруг. Это он сейчас описывает все так тихо и спокойно, а на деле... Сколько раз он порывался стереть с лица земли, чтобы камня на камне не осталось, и трупы лежали неубранными, поскольку люди приблизиться бы боялись. Ну, сейчас и не сосчитать. А когда он увидел жертву маньяка, знаете, я всерьез забеспокоилась за целостность всего города. Не потратил он силы на исцеление, ну, не знаю, что и случиться бы могло. В общем, памятник мне не меньше.